Через два дня Адриан объявил о готовящемся в палаццо Рами в честь Кассельброка, патриарха клана Рами, банкете. В числе приглашенных на банкет оказались и трое пришельцев из других миров, его гости. «Вечер может вам понравиться, а может и нет», — предупредил Адриан. «Там будут происходить многие непонятные вам церемонии, в которых вам формально придется принять участие. Если вы согласитесь на это, то слуги оденут вас в соответствующие одежды, а я попрошу моего племянника Алонзо проинструктировать вас хотя бы в самой малой степени по поводу некоторых формальностей этикета. Благодаря проведенным с вами дням, я пришел к выводу, что вы останетесь довольны этим опытом и простите некоторые косые взгляды». «Звучит восхитительно», — согласилась Скёру. «В своих манерах я не сомневаюсь. Как-никак я член конверта, а уж мой отец был настолько придирчив в отношении моих манер, что меня муштровали едва ли не с младенчества. Короче, что хорошо для Сосуи Ойри, то не может быть плохо и для дворца Рами». Адриан нехорошо усмехнулся. «Вижу, до вас не совсем дошел смысл сказанного, но будем действительно надеяться на ваше воспитание. Майхак хорошо помнит все, благодаря своей прежней жизни здесь. А вот Джейро... Я буду во всем следовать Скёрл. Она быстро одернет меня, если что-то не так. Но я надеюсь, что мы оба правильно воспримем все тонкости, которым научит нас ваш племянник». Адриан кивнул. «Да будет так». Все утро Джейро и Скёрл бродили по эспланаде за площадью Гамбоя. В реке отражался мрачный фундамент, блестя длинным рядом узких окон под самыми куполами. Молодые люди подошли совсем близко и остановились, словно пораженные ужасом перед этим уродливым зданием. С эспланады, прямо через квадратный проезд в тяжелых стенах, вел неширокий вал. Дальше виднелся широкий холл, отделанный стеклом и еще чем-то им незнакомым. Какое-то время оба стояли молча, глядя на зияющий, как пасть, вход. «Все открыто», — прошептал Джейро. «Хочешь посмотреть, что внутри?» «Наверное, нет. Там можно увидеть нечто, чего видеть не стоит. Кроме того, мне говорили о дурном запахе этого места. Да, как видно, во всей сфере есть вещи, которые знать не стоит. И это место будет одним из первых», — протянул Джейро. «После некоторых исследований сможешь написать книгу под названием «Вещи, которые не хочу знать» или «Зрелища, которых лучше не видеть». «Хм», — Джейро задумался. «Пожалуй, я лучше напишу книгу под названием «То, что мне нравится в Скарлетт Худсон-Райтер». Скёрл взяла его за руку. «Разве можно на тебя сердиться, когда ты говоришь такие милые вещи?» «А я-то думал, ты считаешь меня совершенством». «Почти, но не совсем». «И в чем же я не дотягиваю?» «Ты слушаешься меня далеко не всегда и собираешься шляться по сфере вечно». «А ты нет?» «Хочешь — верь, хочешь — нет. Но порой я очень скучаю по Тайнету». Джейро рассмеялся. «Да ведь и я тоже. Особенно, когда вспомню о Мэривью, но не очень долго. А захочешь ли ты когда-нибудь снова там жить?» «Не думаю. Покоя мне будет мало». «Я смогу добиться для тебя членства в конверте», — задумчиво предложила Скёрл. «Хорошо бы, но ведь больше нет ни Мэривью, ни Сосун Ойри. Наш дом теперь только Форсан, и перед нами вся сфера». «Миры без числа», — вздохнула Скёрл. Джейро посмотрел на нее, словно прикидывая что-то в уме, но промолчал, и они направились обратно по эспланаде через площадь к палаццо Корлеоне. Стоял поздний полдень. Джейро и Скёрл разошлись по своим апартаментам и с помощью Сайшани стали готовиться к банкету. Адриан решил, что им разумнее будет приехать пораньше, и целый час водил всех троих по впечатляющим покоям и залам, оживленным от огней, цветов и большого количества гостей. Великолепие Самара, пустого и безжизненного, совершенно померкло перед этим великолепием жизни. Сайшани двигались бесшумно, как тени, таинственные, почти бесплотные существа с бледной кожей и льняными спадающими на лоб волосами. Пара сейшаней стояла и у входа на парадную лестницу. Кажется, это были женщины в форме старинных гвардейцев. Стояли они неподвижно, на вытяжку, а их волосы, собранные в пучок, колебались над головами, как пламя свечей. У каждой в руке было копье длиной в 15 футов. За все время прибытия во дворец гостей У них не дрогнул в лице не то что мускул, но и ресница. В конце лестницы Джейра заметил низкий проем и каменные ступени, ведущие куда-то в темноту. «Под дворцом расположены склепы», — пояснил Адриан. «Теперь они используются для выдержки и хранения вин. Ниже есть еще помещения, например, камеры донжонов. Но они наглухо закрыты из-за опасности белых вампиров. Все это отсылает нас к эпохе, называемой у нас «смутным временем». В течение 100 лет одни дома вели тайную войну против других. Ужасное было время. Время ненависти, мести, кровожадных заговоров и отвратительных преступлений. Убийств в садах, похищения детей и заключений людей навеки в сырых подвалах донжонов. Некоторые кланы оказались сведены под корень. От них остались лишь полуразрушенные дворцы. Но только не вздумайте затеять об этом разговор во время праздника. Это дурной тон. И вообще, постарайтесь не высказывать свою точку зрения ни о чем, если только вас об этом настоятельно не попросят. Если зададут вопрос, отвечайте, насколько возможно, кратко и спокойно. Надеюсь, в конце концов, вы и сами овладеете логикой происходящего. Всех троих представили хозяину, усадившему необычных гостей в самом основании необъятного стола. Следом заняли свои места остальные 16 приглашенных, и слуги подали первую перемену. Банкет был в полном разгаре. Джейра и Скёрл копировали действия других и пока не совершили ни единого промаха. Как и советовал Адриан, они говорили мало, пили умеренно и держали локти плотно прижатыми к бокам. Кухня оказалась вполне приемлемой, если не считать специфически резких запахов. Окружающая компания состояла из респектабельных леди и джентльменов с высоким рашуда. Молодым людям оказывалось равнодушное уважение, которое подозрительно граничило с полным отсутствием сердечности. Но вдруг где-то в середине банкета пышнощекий господин с седым хохолком на голове и маленькой козлиной бородкой, сделав глоток превосходного вина, все же обратился к Скёрл с вопросом. «Нравится ли вам банкет?» «Разумеется, нравится». «Прекрасно. Наслаждайтесь, пока есть такая возможность. Это мероприятие уникально для вашего опыта?» «В определенном смысле. Дворец воистину роскошен. Мой собственный дом Сассун Ойри не настолько величествен, но лишь по вине отца, потерявшего все деньги в глупейших финансовых махинациях. Роскошь, подобная дворцу Рами, невозможна без денег, поскольку рабочим, строителям, декораторам, да и горничным надо платить достаточно много, а рабство у нас считается незаконным на всей территории сферы Гаяна». «О», — усмехнулся седой господин, — «вы упустили один важный момент. Сейшани не рабы. Они сейшани. Наш путь — лучший из всех возможных путей». Скёрл немедленно согласилась и отправила в рот засахаренный цветочный лепесток. Банкет шел своим чередом. Наутро Адриан сообщил, что суд, подгоняемый домом Урт, продолжит заседание сегодня после полудня. Гранды дома, считавшие, что Азрубал страдает от неправого обвинения, желали, чтобы все ограничения в его передвижениях были немедленно сняты. Суд, как и прежде, собрался в большом зале дворца Варциал, бывшем лишь немногим скромнее дворца Рами. Азрубала, как и прежде, привели солдаты, и он сел в приготовленное для него массивное кресло. Директор агентства Лорквин держался все так же презрительно и молчаливо, и его белое костяное лицо не выражало никаких эмоций. Время от времени он останавливал свои черные глаза на Джейра, чтобы сделать какое-нибудь уничижительное замечание, и юноша невольно вздрагивал от старых воспоминаний. После долгих препирательств суд приступил к расследованию. Первым, как адвокат, выступил Барванг Урт. «Достопочтенные господа! Я требую, чтобы мой родственник Азрубал был немедленно избавлен от этой абсурдной ситуации. То, что мы видим, есть лишь фарс, устроенный людьми из других миров. Международный мошенник оскорбляет Роума Гранда. И на что при этом он ссылается? На воспоминания своего сына, который явно страдает умственным расстройством. Каждый из нас мог заметить его моргание, шмыганье носом и выражение явного дебилизма на лице. Такой человек не может отвечать за свои слова, и этот процесс нельзя рассматривать всерьез. Азрубал ни в чем не виноват, и тем не менее обвиняется в каком-то немыслимом преступлении. Разве в этом заключается справедливость Троумов, спрашиваю я вас?» Магистр поднял руку. «О каких именно преступлениях вы говорите? Азрубал обвиняется не по одной, а по нескольким статьям». «Для начала я рассмотрю обвинение по первому разделу». Адвокат прочитал по бумажке формулировку состава преступления. «Итак, мы имеем дело с мошенничеством, спекуляцией, предательством, кражей, заговором, сговором и сокрытием истины». Барванг скомкал бумагу. «Все это, разумеется, полная ахинея. Да будь это и правдой, мы все равно должны прекратить дело, поскольку ничего не доказано». Тут адвокат вновь бросил презрительный взгляд на Джейро. «Доказательства основываются лишь на каких-то малопонятных записях неизвестного происхождения». «Позвольте», — возразил Майхак. «Счета абсолютно читаемы. Больше того, они безукоризнены в отношении происхождения и сделаны знающим свое дело чиновником». Барванг вежливо поклонился. «Это еще как посмотреть, сэр. Этот чиновник, всем известный мошенник, у которого нет и сотой доли той проницательности, которой обладает Азрубал, и которая сделала его выдающимся финансистом. В таком случае подумайте, почему же у Азрубала несметные деньги, а Ямб едва сводит концы с концами?» «Это к делу никак не относится», — отрезал Барванг. «У Азрубала есть дела поважнее, чем трястись над каждым кусочком маринованной рыбы». «Это занятие ничтожеств, к моему досточтимому родственнику никакого отношения не имеющее. Разве я не прав, сэр?» — обернулся адвокат к Азрубалу. «Вы правы, Барванг. Так ваша защита заключается лишь в утверждении, что Азрубал не ничтожество?» — поинтересовался Морлок. «Разумеется, нет. Я снова прошу внимания суда. Наша защита ясна как день, а заключается в том, что Азрубал просто не может быть обвинен ни в краже, ни в спекуляции. Почему? Да потому что таких преступлений просто нет в Уголовном кодексе нашей республики. Как же так могло произойти, спросите вы? А вот как. Столетиями подобные преступления были неведомы в Роумарте. На этом основании я и утверждаю, что Азрубал обвиняется в несуществующих преступлениях. На основании изложенного я прошу снятия обвинений с подсудимого и освобождения его из-под ареста, а также возмещения причиненного морального ущерба. Подождите, уважаемый адвокат, кодекс — вещь не мертвая, и всем нам прекрасно известны подобные преступления, — заметил магистр. Ваша защита не выдерживает критики. Внесение изменений в кодекс потребует лишь нескольких минут, и у нас в руках окажутся нужные статьи, которые полностью опишут все преступления Азрубала. Какое-то время Барванг молчал. «Но, господа, ведь признав эти преступления, мы должны будем признать и то, что Азрубал был беспечен и не видел реальности. Тогда достопочтимый суд должен просто помочь ему советом, открыть, так сказать, глаза». «Ваши рекомендации приняты», — ответил магистр. «Завтра мы вынесем вердикт по экономическим статьям и займемся обвинением в убийстве. Это воистину скорый суд, но гранды из дома Урт слишком настаивают на подобной поспешности. Что ж, если они торопят лишь приговор и его исполнение, то пусть им будет стыдно. На сегодня все. Следующее заседание состоится завтра в это же время. На завтра Адриан и Майхак с Джейра прибыли в Варциал первыми. В назначенный час снова ввели и усадили около стены Азрубала». Его сопровождал Барванг, говоривший что-то приглушенным шепотом. Через 10 минут появились и судьи. Магистр призвал членов суда к порядку и зачитал приговор. «В случае с Азрубалом мы не можем признать его виновным в спекуляции и краже, поскольку Роумы никогда не совершали подобных преступлений, до самого Азрубала, естественно. Но подсудимый совершил преступление против общественного благополучия, и потому мы находим его виновным в пагубных действиях. Нет, Барванг, вам слова больше не дано. Теперь ваше последнее слово, Азрубал. Но прежде сообщите суду общую сумму вашего состояния». Лицо Зрубала стало непроницаемым. «Это мое частное дело, и я не намерен делиться такой информацией с кем бы то ни было». Барванг наклонился и горячо зашептал что-то на ухо подсудимому. Тонкие губы Зрубала искривились в презрительной усмешке. «Мой адвокат также говорит, что я имею полное право не отвечать на подобный вопрос». «Блестящий совет». Зрубал поднял глаза к потолку. «Хорошо. Здесь, в Роумарте, у меня около 2000 солов. В агентстве Лорквин около 5000 на непредвиденные расходы. Основной баланс находится в естественном банке Лури, как и у других Роумов. Он составляет, я полагаю, около 20 или 30 тысяч солов». «Это все?» — уточнил магистр. «Есть еще несколько более или менее незначительных счетов в других местах». «Допустим. Тогда объясните, что значит «более незначительные» и «менее незначительные счета», и прошу вас поподробнее». Зрубал почти беспечно махнул рукой. «Я не помню точные цифры. Я не начетчик». «У вас есть список подобных счетов?» «Думаю, что да». «Где же он?» «В сейфе моего кабинета». «Проводите Зрубала в его кабинет, позвольте открыть сейф, но отстраните от документов», — обратился магистр к солдатам. «Содержимое сейфа немедленно доставьте сюда. Барванг Урт, вы остаетесь здесь». Солдаты подняли Зрубала и вышли. Спустя несколько минут все трое вернулись с содержимым сейфа. Судьи принялись изучать бумаги, а потом посмотрели на Зрубала с выражением, напоминающим страх. Но его белое лицо оставалось по-прежнему непроницаемым. «Все это весьма интересно», — подытожил магистр. «Дело принимает новый оборот. Перед нами 5 счетов в 5 различных банках в сумме, превышающей 1 000 000 солов. Агентство Лорквин оказалось на удивление выгодной организацией». «Лорквин не имеет к этому никакого отношения. Просто я сделал несколько выгодных вложений». «И как вы намеревались употребить такой капитал?» «Определенных планов у меня не было». Магистр закашлялся. «Но каковы бы они ни были, теперь их придется оставить. Деньги будут конфискованы, а вы непосредственно с этого момента не занимаете больше должности директора агентства Лорквин. Теперь настало время определиться с остальными обвинениями. Как-то попытки убить Тауна Майхака, убийстве его сына Гарлета и его жены Джамиль. Что вы ответите на это?» «Все это рискованный, опасный, патологический вымысел. Я не убивал никого из вышеназванных лиц». «Ваше мнение учтено. Предъявите ваши доказательства», — обратился магистр к Морлоку. Морлок вышел вперед и указал на Майхака. «Вот сидит Таун Майхак, торговец другого мира. 20 лет назад он прибыл в Роумарт, надеясь миновать агентство Лорквин и торговать с Роумами напрямую, предлагая сделки, приносящие доход обеим сторонам, а не только Зрубалу. Разумеется, дом Урт воспротивился этим предложениям, поскольку они клали конец монополии Зрубала. После 2 лет волокиты Майхак получил, наконец, разрешение привезти сюда груз для облегчения работы Сейшани. Его цена была в 3 раза ниже цены Лорквина. Зрубал вышел из себя и, чтобы защитить свои интересы, устроил чудовищный заговор. Когда Майхак, его жена Джамиль и их 2 детей, Гарлет и Джейра, пытались покинуть город на борту предоставленного советом Флиттера, Зрубал устроил засаду из шевалье дома Урт, переодетых убийцами. Эти лица установлены и при необходимости могут быть допрошены. В соответствии с приказаниями Зрубала, эта банда трусов атаковала Флиттер и попыталась взять в плен Джамиль и детей. После короткой борьбы женщине удалось вырваться, но на борту несчастные родители обнаружили, что один из их близнецов, Гарлет, похищен из Флиттера и подменен куклой. Уже взлетев, они видели, как Зрубал бросил младенца на скалы, после чего вышвырнул труп в реку. Зрелище было страшное. Но Майхаку ничего не оставалось делать, как отвезти Джамиль и Джейро во Флат, где они собирались сесть на Лайлиом, отправлявшийся в Лури. Зрубал преследовал их и по радио послал приказ Арслу, машинисту космопорта, подговорить группу лоуклоров напасть на Майхака и его семью сразу же по прибытии. Лоуклорам удалось схватить Майхака. Жена и ребенок спаслись. Майхак умудрился выжить, пробыв в плену у лоуклоров 3 года. Его нашли наши шевалье, брошенным умирать после схватки с вампиром. Все это время Азрубал шел по пятам Джамиль и нашел ее в городе Пойнт-Экстас в мире Кандервелл, где и убил. В то время Джейро было 6 лет. Он помнит приход Азрубала в их дом на окраине Пойнт-Экстаза. По просьбе матери ребенок убежал к реке и спасся на лодке. Итак, подсудимый повинен в 2 убийствах и покушении на убийство. Понимаю ваш вопрос. Чем я могу доказать свои слова? Как вы понимаете, мне достаточно доказать здесь лишь одно единственное убийство, чтобы был вынесен обвинительный приговор. К счастью, это не представляет труда. Свидетелями убийства младенца Гарлета были 9 человек. Майхак, 6 кавалеров из дома Урт и 2 женщины из дома Ратиго. Их показания вполне подтвердят все сказанное мною. Что касается остальных 2 преступлений, то для них имеются лишь опосредованные улики. Арслу, техник Флада, устроивший западню для Майхака, покинул космопорт много лет назад, и его местонахождение неизвестно. Тем не менее, виновность Азрубала не оставляет сомнений. Убийству Джамиль также есть доказательства. Джейру видел Азрубала через окно. Это он помнит совершенно точно. Позднее женщина была обнаружена мертвой с расколотым на мелкие фрагменты черепом. Более того, Азрубал ограбил дом в поисках компрометирующих его счетов, которые Джамиль получил от Оберта Ямба в Лури. Также он хотел найти чек на 300 тысяч солов, которым владела убитая. Не найдя ничего, он решил, что все документы находятся у ребенка, и уведомил своего конфидента Термана Урда о том, что женщина мертва, а Джейра исчез. Азрубал не мог бы быть в курсе всех этих дел, если бы сам не принимал непосредственного участия в убийстве. Он приказал Терману выследить Джейра, и тот в конце концов обнаружил пропавшего мальчика в городе Тайните, мира Галингейл. Таковы, господа, обстоятельства дела. Требую вынесения обвинительного приговора Азрубалу немедленно, без дальнейших отсрочек. С этими словами Морлок вернулся на место. Тогда вперед вырвался Барванг. «Аргументы Морлока — чистейший вымысел. Прошу снять эти нелепые обвинения». «Подождите, Барванг, не так быстро. Азрубал пока еще может говорить сам. Послушаем же его». «Как вам угодно, сэр». Скис Барванг и сгорбился в своем кресле. «Азрубал, вы слышали обвинение Морлока. Ваш ответ». Бывший директор агентства Лорквин насмешливо улыбнулся. «Вы лишили меня моей собственности, но лишить меня жизни так просто вам не удастся. Обвинения ложны. Я никого не убивал. Вызывайте свидетелей, если вам угодно, десятками, сотнями и даже тысячами. Сумма в 1 000 000 нулей все равно не превысит 0. Нельзя доказать вину, когда ее просто-напросто не существует». «Прекрасно», — согласился магистр. «Но как опровергнуть факты? Ведь даже у мертвого ребенка есть тело». «Ба, все это выдумки. Когда этот пришелец захотел покинуть Роумарт, я решил с несколькими друзьями отговорить его от отлета. Мы собирались сделать все совершенно мирно, но вмешались какие-то сумасшедшие в масках Ратиго и попытались схватить бедных малюток». «Но зачем? Кто может отвечать за поступки сумасшедших женщин?» «Их мышление, как вы знаете, порой называют доктриной невероятности. Это всего лишь один из их бессмысленных импульсивных поступков». Магистр внимательно посмотрел на Азрубала. «Но если поступок ведьм был чисто импульсивным, зачем они приготовили 2 кукол?» Улыбка Азрубала оставалась по-прежнему безмятежной. «Я человек логики, сэр. А логичность Ратига находится вне моего понимания». «Настолько, что появление женщин стало для вас сюрпризом?» «Разумеется». «Понимаю. Продолжайте, если изволите». «Остается опровергнуть весьма немногое. Пока Майхак и Джамиль смотрели на моих мирных друзей, сумасшедшие подменили одного младенца и пытались схватить второго. Но после короткой борьбы Джамиль удалось отстоять его, и Майхак успел поднять флиттер. Родители были в полной уверенности, что на борту оба ребенка. Я сам видел это собственными глазами и даже хотел вызвать преследователей, чтобы они объяснили ситуацию родителям и вернули их за вторым младенцем. И для того, чтобы привлечь внимание пилота, я стал подбрасывать высоко вверх вторую куклу. Украденный же ребенок, без сомнения, находился в безопасном месте, отнесенный туда самими женщинами. Вот так, Зовите ваших свидетелей, они лишь подтвердят мои слова. Далее. Пришелец действительно прибыл во Флат, где попался в руки к Лоуклорам. Мое участие в этом доказать решительно невозможно. Это мог бы сделать только Арслу, но его нет во Фладе вот уже 10 лет. Поэтому странно даже выдвигать настолько недоказуемые обвинения. Пожал под конец плечами Азрубал. «Принято», — объявил магистр. «Перейдем к другим эпизодам». Азрубал снисходительно махнул рукой. «Что касается убийства Джамиль из дома Рами, то это тоже очередная утка. Просто неприлично обвинять меня в таких вещах». «Не нужно жаловаться», — перебил его магистр. «Суд предоставляет вам полное право защищаться. И я лично очень советую вам делать это грамотно, поскольку в противном случае вы будете повешены немедленно». Азрубал хмыкнул и цинично усмехнулся. «Я не займу у суда много времени. Да, я действительно выследил Джамиль из дома Рами в мире Камбервелл для того, чтобы вернуть похищенные ею документы. Она жила тогда в убогом домике на окраине Пойнт-Экстаза. Я пришел туда с намерением попросить обратно выкраденные бумаги, которые могли меня скомпрометировать, собираясь предложить женщине значительную сумму за добровольный возврат. Пришел я с Эделем Урдом, человеком, чья порядочность и Рашуда вне подозрений. Дело было перед закатом. Эдель зашел с заднего крыльца, а я ждал за изгородью. Я действительно видел мальчика, глазевшего на меня через окно, и понял, что Джамиль дома. Когда Эдель, убедившись, что задняя дверь закрыта, подошел ко мне, мы приблизились к дому, и я снова увидел мальчика. Мы подождали еще немного и вошли. Но вошли лишь за тем, чтобы увидеть последствия подлого дела. Джамиль лежала на полу с раздробленной головой. Мальчик исчез. Я послал Эдели за мальчиком, а сам принялся искать бумаги, но ничего не нашел. Эдель вернулся и сообщил, что ребенок, вероятно, уплыл на лодке. Мы побежали на берег, но солнце уже село, и ничего не было видно. Я решил, что мальчик забрал все документы и банковский чек. Но кто убил его несчастную мать? Это остается тайной и поныне. Тут заговорил, обращаясь к магистру, Барванг. «Ваша честь, Эдель Урт находится здесь. Как вам известно, это благородный господин с высоким Рашуда. Полагаю, что его требуется немедленно допросить относительно минувших ужасных событий». Барванг дал знак, и из зала поднялся Роум средних лет, которому адвокат слегка поклонился. «Эдель, вы знаете, в чем обвиняется Азрубал? Можете ли вы сообщить суду какие-то факты, опровергающие столь нелепые, как он утверждает, обвинения?» Азрубал говорит чистую правду, правду в каждой детали. «Убивал подсудимый Джамиль из дома Рами или нет?» «Нет, это невозможно. Ее не убивали ни он, ни я». «Кто в таком случае мог это сделать?» Эдель пожал плечами. «Это мог сделать какой-нибудь прибрежный бандит, оставленный любовник, а то и просто сумасшедший грабитель. Единственным свидетелем в этом деле, вероятно, является мальчик». «Благодарю вас, Эдель, достаточно». Свидетель вернулся на место. «Как я уже говорил, Терман узнал, что мальчик был подобран парой антропологов и увезен в город Тайнет мира Галлингейл», спокойно продолжил Азрубал. «Я все еще очень хотел получить обратно украденные счета и потому послал Термана в Тайнет, где он провел тщательное расследование. Терман обыскал дом, где жил мальчик, но также ничего не обнаружил. Во время своего расследования Терман узнал, что ребенок не помнит ничего из тех лет, что предшествовали его появлению в Тайнете. Одноклассники считали его недалеким и странным и дали ему прозвище «Нимб». Можно было почти с уверенностью утверждать, что и о документах он ничего не знает. Я потерял к мальчику всякий интерес и больше никогда о нем не думал. Словом, повторюсь, я не убивал ни Джамиль, ни кого-либо вообще. Снова поднялся Барванг. Теперь я надеюсь, всем ясно, что обвинения, выдвинутые против моего подзащитного, не более чем ночной кошмар, воздушные замки, детский лепет. Прошу суд снять обвинения, поскольку ни одно из них не может быть доказано, а также обязать Морлока принести моему родственнику полные и подробные извинения. Магистр явно удивился. «Я главный судья, и в данный момент являю собой совесть и сознание Роумарта. Я знаю, что ужасные преступления совершены, но вижу и то, как преступник уходит от справедливого наказания. «Клевета!» — вскочил на ноги Барванг. «Чудовищная и несправедливая клевета!» «Барванг, будьте столь любезны, держите себя в руках», — осадил его магистр. «У Азрубала осталось слишком мало Рашуда, чтобы защищать его столь рьяно. Статья о клевете не удерживает меня от замечания о том, что Арслу, единственный свидетель преступления против Майхака, исчез». «Что же касается случая с младенцем Гарлетом, здесь Азрубал преподнес нам такую сказку, что удивил даже своего защитника. Азрубал утверждает, что, желая убедить Майхака остаться в Роумарте, он прибыл к Флиттеру с 6 переодетыми в убийц шевалье и 2 сумасшедшими женщинами. Но вместо того, чтобы петь и плясать, женщины почему-то атаковали Майхака, пытались избить его жену и похитили ребенка. И когда Флиттер все же поднялся в воздух, Азрубал, якобы для привлечения внимания пилота, разбил ребенка о камни и бросил его труп в реку. Причем Майхак, видите ли, не знал, что это кукла. Чтобы защитить жену и оставшегося сына, он улетел во Флат, где Арслу по приказу Азрубала выдал его лоуклором. Возможно, это не так. Однако Азрубал почему-то пребывал в полной уверенности, что его враг танцует с девочками. Но он ошибся. Майхак выжил. Похоже на то, что Азрубал перемудрил и пристарался. Этот вопрос висит теперь на всех нас, и подсудимый должен на него ответить. Не скрою, перед ним стоит опасная дилемма. Как бы он ни ответил, его ждет суровое наказание. Если младенец Гарлет мертв, он убийца. Если жив, Азрубал повинен в киднаппинге. А теперь я позволю себе задать вопрос. Магистр посмотрел прямо в лицо Азрубалу. Слушайте и отвечайте. Где ребенок по имени Гарлет? Азрубал равнодушно смотрел куда-то в стену, словно занятый собственными, не касающимися суда мыслями. Магистр подался вперед. Азрубал, вы слышали вопрос? Где ребенок по имени Гарлет? Азрубал в упор посмотрел на магистра своими черными круглыми глазами. Не знаю. Ответ неудовлетворительный, заявил магистр. Ребенок остался на вашем попечении. Как вы распорядились им? Хорошо. В то время у меня было плохое настроение. Теперь можно в этом признаться. И я передал младенца своему мажордому Усхаку с коротким приказанием. Убрать его куда-нибудь с глаз долой. Держать взаперти до тех пор, пока не объявятся его родители. Скоро я вообще перестал о нем думать, поскольку проблема не касалась меня лично. Усхак взял ребенка. Родители так и не появились, а больше я ничего не знаю. «Но ведь местонахождение Гарлета не может быть вам неизвестно», — вкратчиво заметил магистр. Азрубал выпрямился в кресле, и его белое лицо окаменело. «После того, как Усхак забрал ребенка, этот случай полностью стерся из моей памяти. Это была мелочь. И я не вспоминал о ней вплоть до сегодняшнего часа. Может быть, ребенок и жив, а может быть, и мертв. Исполняя мою волю, Усхак никогда ничего мне о нем не рассказывал. Но если ребенка так и не найдут, то я, конечно, готов взять на себя ответственность, поскольку это было сделано все-таки по моему приказанию. В таком случае следует допросить Усхака. Вызовите его сюда немедленно». Азрубал помолчал немного, потом поднялся и пошел к выходу. По молчаливому знаку магистра за ним последовали 2 солдат. Джейра, сидевший у самого выхода, не мог отвести глаз от бледного, бесстрастного лица Азрубала, проходившего почти вплотную мимо него. Движимый непонятным чувством, юноша встал и пошел вслед за Азрубалом и конвоем. Выйдя из дверей, он неожиданно остановился перед высокими деревянными ширмами цвета меда с искусно сделанной инкрустацией. За ширмами двигались тени, и Джейра постарался встать так, чтобы, оставаясь незамеченным, видеть как можно больше. Парадный холл в Варциале очень напоминал такое же помещение в палаце Корлеоне. Тот же высокий потолок, та же широкая лестница, ведущая наверх к галерее с балюстрадой. Сбоку открывалась дверь в неофициальную приемную. Там за узким столом сидел Гричкин в черно-белой ливрее, в маленькой конической шапочке с узкими полями и черных сапогах с загнутыми носами. Гричкин оказался весьма тучен. Морщинистая кожа и усохшие черты лица выдавали его почтенный возраст. Должность его значилась как подсенешаль, статус, почти ничем не отличающийся от мажордома. Азрубал нагло приказал солдатам остановиться и подошел к столу Гричкина. Солдаты смотрели ему в спину. Наклонившись, Азрубал что-то сказал подсенешалю, а тот быстро задал ему несколько встречных вопросов. Азрубал заговорил снова, постукивая длинными ногтями по краешку стола, и тогда подсенешаль покорно наклонил свою шапочку. Джейра удивился, почему простой вызов в зал суда нужно сопровождать столь долгими, подробными и, видимо, серьезными инструкциями, а потому стал еще внимательнее всматриваться в происходящее. Азрубал, поняв, что его инструкции дошли до Гричкина, выпрямился и огляделся. Джейра быстро отступил дальше в тень, но внимание Азрубала было сосредоточено не на нем, а на солдатах. Юноше показалось, что хозяин дома прикидывает возможность побега. Затем, вероятно, Азрубал посчитал шансы на успех ничтожными и медленно пошел под присмотром солдат обратно в зал суда. Джейра остался. После ухода хозяина Гричкин набрал номер телефона и произнес пару фраз, явно уведомляющих Усхака о том, что его ждут в зале суда. Потом встал и быстро потрусил через холл, обогнул лестницу и вошел в низкую каменную арку, где и исчез. Подозрения Джейра усиливались. Он тоже в три прыжка пересек зал и обнаружил, как и ожидал, что за аркой начинаются грубые каменные ступени, ведущие вниз в склепы Варциала. Гричкина юноша уже не увидел. Джейра колебался. Перспектива преследовать Гричкина по сырым подземельям выглядела малоприятной, но... Юноша немедленно взял себя в руки, назвал трусом и быстро оглянулся. В холле никого не было. Значит, помощи, если что, ждать не придется. Он на мгновение зажмурился и затем решительно побежал вниз по заплесневелым ступеням. С каждой секундой становилось все темнее. На первой же площадке Джейра остановился и посмотрел вниз. Здесь уже могли начинаться владения белых вампиров. Молодой человек положил руку на тяжелую рукоять пистолета, висевшего у бедра, и это прикосновение придало ему мужество. Он осторожно спустился на следующую площадку, потом еще и еще. Дальше ступеней не было, но зато обнаружилась крошечная унылая каморка с деревянным столом, стулом и буфетиком в совершенно непригодном состоянии. Каморка оказалась пустой, воздух в ней тяжелым и влажным, с примесью каких-то смол и плесени. Юноша прислушался. Шаги Гричкина все еще раздавались где-то в темноте. Вытащив пистолет, Джейра глубоко вдохнул и помчался по единственному ходу в бок, где снова оказалась лестница. Он пробежал еще три площадки, на каждой из которых тоже находились комнатки, кое-как меблированные и пустые. Из всех этих комнаток шли какие-то коридоры, но куда и зачем — непонятно. Ступени лестницы становились все уже и круче. Тускло чадили редкие факелы по стенам. Зато шаркающие шаги Гричкина стали теперь отчетливей, и Джейра замедлил преследование. Вот он достиг очередной площадки, и шаги впереди вдруг прекратились, через несколько секунд сменившись приглушенными голосами. Осторожно приблизившись к углу последнего поворота, юноша увидел очередную каморку с такой же мебелью, как и в предыдущих. Правда, здесь присутствовали еще полки и параша. За столом сидел еще один Гричкин в серой ливрее и шляпе какого-то уныло-желтого цвета. Подсенешаль наклонился над столом, но не успел ничего сказать, как его соплеменник в желтом, презрительно усмехнувшись, пробормотал что-то сквозь стиснутые зубы. Гричкин был очень стар. Серая кожа в морщинах, под глазами мешки, а длинный крючковатый нос едва не касался крохотного рта. Неожиданно он резко взмахнул рукой и пронзительно крикнул. «Что вам до меня? Кому я вдруг понадобился? Или старому забытому Шиму пришла пора отправляться в чан?» «Да что ты! Приказ есть приказ!» Тогда старик Гричкин встал и позвал в темноту. «Олег, сюда! Олег, проснись! Тут есть работенка!» Из соседней каморки вышел здоровый мужчина с накачанными плечами и торсом, широкими бедрами и выпирающим животом. На голове у него топорщились грязные волосы. Мокрый рот слегка прикрывала встрепанная борода. Мужичина остановился посередине помещения, широко зевнул, потянулся и подозрительно посмотрел на новоприбывшего Гричкина. «Ну, чего делать? Стирать, варить, резать, парить? Говори, серая мышь, белье, что ли, в стирку принес?» «Вы должны знать меня как Оуверкина Пуда», ответил подсинешаль с большим достоинством. «Я помощник мажордома и нахожусь здесь с жесткими инструкциями, которым вы должны повиноваться немедленно». «К черту твои инструкции! Впрочем, выслушать мы тебя, конечно, выслушаем. Не забывай, серая мышь, здесь, внизу, мы сами делаем наши дела». Пуд приготовился сказать речь, но внезапно отвлекся каким-то странным звуком на другом конце каморки. Он обернулся, посмотрел через плечо и с отвращением, вытянув длинный дрожащий палец, прошептал. «Смотрите-ка, неужто вы разрешаете им подглядывать прямо в открытую?» Олег поперхнулся. «Ну и что? Это мои любимцы. Шим-то весь день дремлет. Должен же я как-нибудь развлекаться». Шим, Пуд и Олег уставились на дверь из железных прутьев, отделявшую комнатку от темного коридора. За прутьями копошились темные тени, перемежающиеся белыми лицами. «Я им баловать-то не даю», — строго заявил Олег и, взяв палку, ткнул ее за прутья прямо в чье-то белое лицо. Вампир отчаянно и гневно заверещал и схватил конец палки. Олег загоготал, выдернул палку и назидательно произнес. «Вот так-то, дурачок ты мой! Больше уважения, больше доброты! В жизни еще много хорошего!» Какое-то время Олег стоял, глядя в задумчивости на беснующегося вампира, который в порыве злобы стал трясти прутья так, что дверь зашаталась. Тогда толстяк снова взял палку и энергично двинул ею прямо в грудь вампиру. Тот зашипел, застонал и смешался с остальными тенями, не переставая ворчать. «Хватит, Олег, давай к делу», — напомнил ему старый Шим. Олег неохотно бросил забаву, и все трое вышли в длинный коридор, идущий в противоположную сторону от железной двери, быстро скрывшись из виду. Джейра поставил пистолет на взвод и пошел за ними. Три и два видимые фигуры остановились у тяжелой двери рядом с крошечным зарешеченным окошком. Заглянув туда, Олег отпер дверь и широко ее распахнул. «Ну что, проснулся, голубчик?» — крикнул он. «Вижу, вижу, ты, как обычно, резвый. Выходи-ка, надо кое-чего поменять. Ну-ка, прыгай, прыгай, пошевеливайся, путешествие не близкое». «Куда ты спрашиваешь?» «Да поскачем с тобой в страну снов, мой малютка, куда ж еще?» «Поторопись, хватит пустой болтовни, надо торопиться», — нетерпеливо одернул его Шим. Но Олег не слушал старика и продолжал сладким голосом. «Чего же ты ждешь? Время пришло. Ты, конечно, отвык от роскоши, но ты молодец, всегда отлично держался. Ах, жалость-то какая! Кушать-то тебе больше нечего. Ведь я устал, так что кормись-ка ты теперь сам. Вот тебе и новое развлечение». «Делай свое дело, Олег!» — снова попытался возмутиться Пуд. «Сколько можно болтать ерунду? Если вы так торопитесь, то зайдите туда сами да вытащите этого молодца», — огрызнулся Олег. «Вот тогда и увидите, что он проворен, как паук. Прыгает высоко, бегает далеко, прямо по стенам, он везде и сразу. Если у вас борода, он вам быстро ее повыдерет, а потом подкрепится вашим носом». «Это не моя работа», — резонно заметил Пуд. «Делай свое дело и делай быстро, таков приказ». Олег пожал плечами и обратился к кому-то в клетке. «Ну, выходи же, мне ждать больше некогда». Из клетки раздался какой-то возглас, который Джейра не разобрал. «Ну что, идешь, мой сладкий?» — снова запел Олег. «Зачем мне заходить к тебе, ну сам посуди. Так что лучше уж ты выходи. Выходи, хороший мой, выходи. И мы полетим с тобой высоко-высоко, туда, где луна понастроила дворцов, где вино льется прямо в рот и танцуют сладкие бесстыжие девки». Пуд брезгливо поджал губы, а Шим осторожно крикнул в распахнутую дверь. «Выходи да поскорее, мерзавец! Чего время тянешь? Чего Олега злишь?» Из камеры послышался хриплый смех. «Ну вот так, шаг за шагом, шаг за шагом», — — одобрительно забормотал старик. «А теперь и совсем выходи. Да поторопись, мы сами торопимся». В коридоре показалась темная фигура, разглядеть которую юноша не мог. «А теперь марш вперед!» — прохрипел Олег. «Скажи прощай любимому жилищу и всем твоим крюкам и дыбам. Не сожалей. Все к лучшему. Всегда все к лучшему. Только подумай, какая красота ждет тебя, дурачок!» Джейра вжался в стену, скрытой тенью от лестницы, но сердце его стучало, как сумасшедшее. По коридору шли два Гричкина, а за ними Олег с человеком неопределенного возраста в болтающемся коричневом балахоне на тощем теле и в подобии опорок на ногах. Его лицо закрывали длинные черные волосы и спутанная борода. Джейра судорожно искал в этом лице хотя бы малейшего сходства с собой, но обнаружил лишь какой-то едва заметный слабый намек в разрезе глаз и форме носа. Все четверо снова зашли в комнату, и Джейра прокрался за ними. «Ну а теперь подожди», — остановился Олег. «Мне надобно осветить последнюю дорожку». Он подошел к стеллажу и концом палки достал с него какой-то цилиндр. Тут же за железными прутьями заметались черные тени и белые лица. Олег поднес цилиндр на палке к прутьям, нажал в нем какую-то кнопку, и резкая струя жидкого огня рванулась из цилиндра за решетку. Стеная, рыча и шипя, белые вампиры рассыпались по коридору под довольное бормотание Олега. «Вот так, голубчики мои, супчики. Если уж Олег просит успокоиться, так надо его слушаться. Паиньками надо быть. Ну-ка, всем стоять и не двигаться. У вас еще будет время позабавиться». Он внимательно посмотрел за решетку. «И чтоб никаких фокусов и фальстартов. Огонек у меня всегда наготове». Затем Олег отпер железную дверь и, держа огнемет наготове, отодвинул ее на скрипнувших петлях. «Ну, пора прощаться, дружище», — обратился он к пленнику. «Отправляешься в далекое путешествие. Путь в страну неведомого открыт, и ты скоро будешь там. Конечно, после маленьких неприятностей. Ну же, бодрее, и флаг тебе в руки!» Заключенный стоял, не шевелясь. Тогда Гричкины схватили его за руки и стали подталкивать к открытой двери. Он упирался с закрытыми глазами. Гричкины удвоили усилия. «Да иди ты! Все должны исполнять приказания, не только мы!» Джейра неслышно вошел в комнату и, прицелившись, хладнокровно выстрелил по ногам сначала Шиму, а потом Пуду. Оба, визжа, рухнули на пол. Юноша навел пистолет на Олега. «Вытащи их в коридор и быстро, пока я снова не выстрелил». Олег заревел в безумной ярости, успел схватить палку и изо всей силы ткнуть ею юношу прямо в грудь. Джейра покачнулся и не успел спустить курок, как Олег рванулся, навалился и стал медленно давить его в своих чудовищных объятиях. Сжимая руки, он еще умудрился заглянуть юноше в лицо, и его мощная челюсть неожиданно отвисла. «Вот так сюрприз. Ты зачем же, щенок, покалечил беднягу Шима и этого придурка Пуда? Нехорошо, а главное, бестолку. Ладно, теперь готовься. Отправишься гулять вместе с Гарлетом прогулочным шагом по неизвестным улицам. Давай-ка. А будешь сопротивляться, размажу черепушку». И Олег потащил юношу к двери. Джейра пытался повиснуть на решетке, выскользнуть на пол, но жесткая хватка неведомого мужчины только усиливалась, и юноша уже чувствовал, как трещат его ребра. Джейра пытался брыкаться, пихаться локтями и головой, но огромное тело Олега было прочно защищено толстым слоем жира и мускулов, так что все усилия Джейра пропадали впустую. Тогда юноша попытался прицелиться великану в ногу, но великан успел перехватить запястье, и пистолет грохнулся на каменный пол. И только тут, оказавшись в полной безнадежности, Джейра вспомнил о месяцах и годах занятий с Гаингом. Вот когда пришла пора ожить приемом, давно ставшим инстинктами. Правда, колоссальный вес противника делал почти неприменимым все техники. Тем не менее, надо было рискнуть. И Джейра со всей силы ударил коленом в пах, мгновенно ощутив огромные яйца и услышав агонизирующий рев Олега. Вырвавшись из стальных объятий, Джейра первым делом схватил пистолет и палку. Потом направил огнемет и нажал курок. Пламя ударило Олега в грудь. «Ты сожжешь меня!» — — прохрипел гигант. «Сожгу, не волнуйся», — едва разлепляя губы, согласился Джейро. «Только вытащи гречкинов в коридор». «Нафиг! От них теперь все равно никакого вреда». Юноша снова навел огнемет, великан послушался и вышвырнул гречкинов в коридор. «А теперь ты вслед за ними». «Но меня там не ждут», — затравленно завертелся Олег. «Меня не любят, я их сжег». Джейра снова нажал курок и струями пламени выгнал стонущего и орущего Олега в коридор, после чего захлопнул и запер дверь. За спиной раздались кошмарные звуки боли, клацанье зубов и удовлетворенного ворчания. Джейра подошел к равнодушно сидевшему в углу пленнику. Какое-то время он молча разглядывал его, разрываясь между отвращением и жалостью. Гарлетт поднял глаза и окинул Джейра пустым взглядом. «Гарлетт, я твой брат, Джейро». «Знаю». «Тогда пойдем. Пойдем прочь из этого отвратительного места». Он тронул Гарлетта за руку, но тот, вскочив как ужаленный, бросился на юношу с хриплым воем, и Джейро, не ожидавший такого поворота событий, оказался прижатым к стене. Грязные черные волосы лезли ему в лицо, вызывая тошноту. Они пахли потом и застарелой грязью. Джейро вертел головой, пытаясь освободиться от этой вонючей копны и глотнуть свежего воздуха. Но тут Гарлетт сам разжал пальцы и отпрыгнул к другой стене. «Гарлетт, не надо бороться со мной, Гарлетт! Ведь я твой брат! Я пришел освободить тебя!» Гарлетт стоял, прислонившись к стене, и лицо его искажали судороги. «Я все знаю», — шептал он, — «все про тебя и про твою жизнь. Я влезал в твою душу, но ты оттолкнул меня. Ты запер меня во тьму. Ты поступил подло. Ты вел жизнь принца, танцевал, веселился и пил нектар, когда я задыхался и стонал здесь, во мраке, расплачиваясь за твои блага. Но тебе было все равно. Ты не слышал меня. Ты не дал мне и сотой доли твоей жизни. Ты ограбил меня, не оставив ничего». «Я не мог помочь», — прошептал потрясенный Джейро. «Пойдем же, оставим это проклятое место». Гарлетт безумно оглядывал комнату, и в глазах его закипали слезы. «Зачем мне уходить отсюда? У меня ничего нет. Нет, мои дни миновали. Ах, золотые мои дни! Разве ты можешь вернуть мне свой долг? Все, что было в мире, мне дорого ушло, и потому мне все равно, что будет дальше. Мне ничего не осталось». «Но теперь твоя жизнь изменится», — попытался ободрить его Джейро. «И ты наверстаешь все упущенное. Пойдем же, Гарлетт». Пленник медленно повернулся, и в глазах его загорелся бессмысленный гнев. «Я убью тебя, слышишь? Убью, чтобы кровь твоя залила этот пол. Может, тогда мне и станет легче». «Не надо так говорить, Гарлетт», — умолял Джейро. Но вместо ответа пленник вновь прыгнул и схватил юношу за горло. Братья повалились на пол. Худое тело Гарлетта под грязным рубищем оказалось костлявым, но жилистым. Он все пытался ударить Джейра головой о пол, бормоча сквозь стиснутые зубы и брызгая слюной ему в лицо. «Я посажу тебя в клетку и запру, а сам сяду на место Шима. Довольно я завидовал ему. А теперь я буду тут сидеть, ходить, говорить, буду включать свет, когда заходу. Есть буду, буду каждый день есть соленую рыбу, и никто не сможет мне помешать». Джейра пытался как можно осторожнее вырваться из объятий сумасшедшего, которому ярость придавала недюжинные силы, но вскоре не выдержал и коротким резким приемом уложил брата на пол. Гарлетт дополз до стены, откинулся и потер ушибленный подбородок. «Зачем ты так?» «Чтобы привести тебя в чувство», — Джейро встал. «Пожалуйста, не бросайся снова». Подойдя к бывшему пленнику, он протянул ему руку и помог встать. «А теперь уйдем отсюда». Гарлетт равнодушно подчинился, и они стали карабкаться вверх. На второй площадке Джейро остановился, чтобы перевести дыхание, а Гарлетт тупо смотрел то вверх, то вниз. «Чего ты ищешь? Боюсь, что Олег найдет нас здесь и накажет. Он всегда так делает». «Не думай об этом. Отдохнул?» «Зачем мне отдыхать? В клетке я все время бегал по полу и по стенам. Я очень хотел когда-нибудь пробежаться по потолку, но не успел». Они снова стали подниматься и в конце концов оказались в парадном холле. Джейра заметил, что брат сильно щурится. «Больно глазам?» — догадался он. «Слишком ярко». Юноши двинулись через холл. Впереди Джейра, За ним шатающейся походкой Гарлетт с полуприкрытыми от света глазами. У входа в зал суда Джейр остановился и заглянул внутрь. Перед судом давал показания Гричкин в роскошном костюме мажордома. «Должно быть, это и есть Усхак», — подумал Джейр. Азрубал, как и раньше, спокойно сидел в кресле у стены. «Позвольте, так сказать, обобщить ваши показания», — говорил магистр, немного склоняясь в сторону свидетеля. «Слушайте внимательно, и если я в чем-либо ошибусь, поправьте. Также не забывайте, что дача ложных показаний ведет прямо в чан». Усхак склонил лысую голову и значительно улыбнулся. «Не забываю, Ваша честь. Итак, возвращаемся к обсуждаемому эпизоду. Азрубал передал вам ребенка, дав инструкции о содержании его в изоляции, но в безопасности». «Да, Ваша честь». Усхак говорил высоким, ясным голосом, отчеканивая каждое слово, как звонкую монету. «Он поручил дитя моим заботам, поскольку весьма сожалел о происшедшем. И тогда вы, как утверждаете, подошли к одной из женщин Ратиго, которая выказала готовность заняться ребенком. И поскольку она готова была исполнить просьбу Азрубала, вы уступили ее желанию. Я верно излагаю?» «Да, Ваша честь». «И когда вы снова увидели ребенка?» «Никогда более, Ваша честь. Я предполагал, что его родители исполнили свой долг и забрали малютку». Майхак заметил Джейра и подошел к дверям. Тот молча указал ему на Гарлетта. «Я нашел его в самых глубинах склепа. Они собирались отдать его на растерзание вампирам, но я сделал все, чтобы этого не случилось». Майхак не мог оторвать глаз от Гарлетта. «Я твой отец», — тихо сказал он. «Все эти долгие годы я думал, что ты мертв». «Я ничего не понимаю», — пробормотал Гарлетт. «Свет слепит мне глаза». «Ты не в себе, но это не твоя вина. Мы поможем тебе, и очень скоро». «Я больше не хочу вниз». «Ты больше никогда туда не пойдешь. Там, в этом зале, сидит тот, кто заточил тебя в этот мрак. Пойдем, посмотрим на него. Ему, я думаю, это не понравится». Гарлетт инстинктивно отдернулся, но Майхак, взяв его за руку, ввел в зал. «Больше ничего сказать не могу», — продолжал Хайхак. «Времена приходят и уходят, и никто не знает, что ждет нас в будущем». Майхак остановился прямо перед судьями. В зале мгновенно повисла гробовая тишина. Азрубал молча рассматривал Гарлетта. Неожиданно на весь зал разнесся пронзительный вопль Хуйхака. «А вот и он! Пропавшее дитя, живое и невредимое! Так поприветствуем же его с радостью!» «Что происходит?» — резко спросил магистр. «Поставьте суд в известность». «Что происходит, могу рассказать только я», — вышел вперед Джейро. Когда Азрубал вышел из зала позвать мажордома, он приказал Гричкину Пуду отправиться в самый низ склепа, чтобы передать приказ об уничтожении Гарлетта. Я пошел за ним и добрался до подвала донжона, где сидел в клетке мой брат. Палачи вытащили его из камеры и пытались передать белым вампирам. Мне пришлось вмешаться и убить их всех, а потом привести Гарлетта сюда. Он сидел в темном склепе много лет, над ним издевались, его мучили. Магистр обернулся к Азрубалу, сидевшему с непроницаемым лицом. «Как вы содержали вашего пленника?» «Адекватно», — усмехнулся тот. Тогда магистр обратился к Гарлетту. «Вы находитесь перед судом. Понятно ли вам, что это значит?» «Нет, очень слепит глаза». «Немедленно дайте ему какие-нибудь темные очки», — распорядился магистр и снова заговорил с Гарлеттом. «Когда люди совершают что-то плохое, они предстают перед судом справедливости, и если вина доказана, их наказывают». Гарлетт неуверенно озирался по сторонам. «Да», — растерянно забормотал он. «Я вылокал воду с тарелки, и в наказание Шим не давал мне больше воды. Неужели вы снова отправите меня вниз без воды? Не надо меня наказывать, я больше не буду лакать». «Вас не накажут», — как можно спокойней и внушительней пообещал магистр. «Вы не сделали ничего плохого, насколько нам известно. Сколько вы пробыли в вашей клетке?» «Не знаю. Я ничего другого не помню». «Посмотрите внимательно на человека в кресле. Вы знаете его?» Гарлетт, мучительно щурясь, поднял глаза. «Я видел его 3 раза. Он приходил. В темноте. Олег вытаскивал меня, а этот смотрел. А потом уходил». «Вам есть что сказать?» — обратился магистр к Азрубалу. «Вы имеете полное право говорить в свою защиту». «И я скажу. Этот пришелец и женщина из дома Рами нанесли мне жестокую обиду. Они уничтожили мое будущее и ограбили, и потому я держал этого ребенка в заложниках в надежде на их возвращение в Роумарт. Но они не появились. Они пренебрегли своим долгом перед ребенком. Это бессердечные звери, лишенные сострадания. Иначе говоря, они отвратительны. Допросите их. Вот сидит сын Тауна Майхака и милой девушки из дома Рами. Юноша молод и прекрасен, как статуэтка. Он любимец Фортуны, но он полон пороков. У него гнилая душа, как изъеденное ржавчиной железо. Те, кто знает его лучше, называют его просто нимб». Азрубал откинулся в кресле, самодовольно улыбаясь и глядя на побледневшего и неверящего своим ушам Джейро. «Когда-то давно я перенес тяжелую обиду, мое сердце разбито. Этот негодяй из другого мира обманул меня, присвоил мои деньги, мои товары, он унизил, он оплевал меня. Что мне было делать? Мне, не имеющему возможности уронить свое рашуда и честь своего клана? Я человек прямодушный, я не отступаю перед бесчестием. И воры должны были понести справедливое наказание. Я приготовил им достойную месть. Ребенка пришельца замуровал во мраке, самого пришельца отдал в рабство лоуклорам. Женщину в поинт-экстазе довел до такого состояния, что она предпочла смерть встрече со мной, тем более зная, что я могу удавить ее щенка у нее на глазах. И я наслаждался своими победами много лет. И никто не мог лишить меня этого наслаждения. До сих пор мои враги отводят взгляд, стоит мне посмотреть на них. Вы можете убить меня, все мы смертны. Но в моем случае смерть уже не решит ничего. Кто, как не бессердечный отец, этот Таун Майхак, не вернулся за родным сыном? Почти 20 лет несчастный ждал в темноте и безвинно расплачивался за жадность отца и матери. Таков тайный ход судеб. И напоследок буду рад сообщить вам, что подвал донжона находится как раз под тем местом, где сидит теперь этот псевдоотец, этот выродок из другого мира. «Довольно, Азрубал!» — поднял руку магистр. «Ваши слова могут унизить только вас. Сегодня все мы будем дурно спать благодаря вашей милости. Я обращаюсь теперь к вам, Барванг. Вы по-прежнему просите снятия обвинений со своего родственника?» Барванг завозился в кресле. «Мне больше нечего сказать», — наконец выдавил он. «В таком случае суд заканчивает свое заседание. Через неделю мы вынесем приговор. Солдаты, взять подсудимого и отправить его в один из подвалов, недоступных вампирам. На хлеб и воду, и никаких посетителей». «А что с Усхаком?» — напомнил Морлок. Магистр слегка повел плечом. «Усхак продажен не больше, чем все остальные Гричкины. Но все же он является соучастником опасного преступления. Солдаты, в фундамент его!» Усхак оплыл в своем кресле, как квашня. Но пара солдат тут же подхватила несчастного за руки. На негнущихся ногах бывшего мажордома вывели из зала. «Процесс закончен», — объявил магистр. «Мы хорошо поработали. Приговор будет объявлен через неделю. На сегодня все». Глава 19. Джейро, Скёрл и Гарлетт отправились в палаццо на Флиттере. Майхак, Адриан и остальные уже находились там. Гарлетт сидел неподвижно, дико озираясь по сторонам. Правда, он больше не пытался ни бороться, ни сетовать на судьбу. «В ближайшее время для тебя будет много нового вокруг», — попыталась объяснить ему Скёрл. «И что-то, конечно, будет тебя раздражать. Но ты скоро привыкнешь. Все станет знакомым и простым. Только представь, скоро ты будешь таким же, как Джейро». Гарлетт издал какой-то режущий ухо звук, который девушка приняла за сардонический смех. Конечно, любое общение с Гарлеттом требовало теперь бесконечной выдержки, спокойствия и мягкого доброго юмора. и если ей позволят заняться этим несчастным юношей, она, разумеется, сделает все от нее зависящее, хотя это и будет очень трудной задачей. Скёрл доброжелательно изучала скорчившееся, дурно пахнущее существо с заросшим лицом и сверкающими глазами. Потом девушка перевела взгляд на Джейро. Невозможно представить, что эти юноши — братья, да еще близнецы. Скёрл снова заговорила, стараясь придерживаться самого доверительного тона. Но глаза на волосатом лице подозрительно сверкнули и неподвижно уставились куда-то ей в лоб. И голос Скёрл, несмотря на все ее усилия, дрогнул. «Если с тобой будет происходить что-то тебе непонятное, просто обратись к нам, и мы все тебе объясним». Глаза снова сверкнули. «Кто ты?» — пробормотал Гарлетт. «Меня зовут Скёрл Хутценрайтер. Я не Роум. Я тот, кого здесь называют человеком из другого мира». «А мы с тобой наполовину Роумы, наполовину тоже из другого мира», — добавил Джейра. «И кажется, это неплохое сочетание». Скёрл указала на восток, где над горизонтом сверкали звезды. «Если посмотришь внимательней, то увидишь отдельные звезды. Вот слева сфера Гаяна, а вот Галингейл, там, в городе Тайнате, мой дом. Когда мы уедем отсюда, то обязательно заедем туда хотя бы на время», — продолжала Скёрл. Но Гарлетт не проявил к звездам никакого интереса. «Ты не похожа на Джейра», — наконец произнес он, не отрывая взгляда от ее лба. «Да, я другая». «Хорошо, когда другая, мне нравится. Но я не могу понять, что ты думаешь». Скёрл заставила себя рассмеяться. «Конечно, я другая, потому что я женщина, а Джейра — мужчина, как и ты. Что он думает, разве ты понимаешь?» Гарлетт как-то обиженно фыркнул. «Это другое». Он нахмурился и посмотрел на горизонт, светившийся призрачным вечерним светом. «Ты сказала, уедешь?» «Да. Как только повесят Азрубала, тогда мы вернемся в сферу Гаян, и чем скорее, тем лучше». Скёрл тоже посмотрела в окно. «Сейчас мы прибудем в палаццо Корлеоне. Скоро ты примешь ванну, переоденешься и почувствуешь себя гораздо лучше». Гарлетт промолчал, и Скёрл засомневалась, понял ли он ее последнее предложение. Джейра посадил флиттер прямо на террасу, на что Гарлетт посмотрел с большим подозрением. Их уже встречали. Адриан немедленно вызвал Фанчо и отдал нужные распоряжения. «Приветствую вас, сэр», — засуетился старик. «Все сделаем как положено». Гарлетт, увидев Гричкина, отшатнулся. «Здесь тоже склепы?» «Склепов больше не будет», — подошел Майхак. «Только ванна и некоторая санобработка, которая тебе очень нужна. Фанчо найдет тебе подходящую одежду, и ты станешь другим человеком». «Пойдемте же, сэр», — позвал его мажордом. «Я положил в ванну замечательную соль. Запах как раз для вас». Но Гарлетт по-прежнему упирался и оглядывался на Скёрл. «Она пусть тоже пойдет», — пробормотал он. «В следующий раз», — пообещал Майхак. «Сейчас она очень занята». «С тобой пойду я, так что ничего не бойся», — предложил Джейра. «Тебя я знаю. Ты такой же дурной, как и остальные», — огрызнулся Гарлетт. «Пойдемте со мной, сэр», — попытался успокоить его Фанчо. «Мы сделаем из вас такого красавчика, что и сами себя не узнаете». Гарлетт издал мягкий свистящий звук, но все же пошел за стариком без дальнейших препирательств. Совершенно равнодушно он позволил себя выкупать, выбрить, сделать маникюр, педикюр, обтереть душистым лосьоном, вытереть и обработать дезодорантом. Под конец он стал хмуриться и бурчать, но на это постарались не обращать внимания. Наконец, слуги самым идеальным образом вымыли, надушили и привели Гарлетта в порядок. Фанчо принес ему новую одежду и помог надеть ее. Но Гарлетт по-прежнему выглядел таким же неграциозным и униженным, как взъерошенный цыпленок. Неожиданно Джейра пришла в голову странная мысль. Стоило женщине Ратига схватить не один, а другой сверток. И сейчас так стоять мог бы он сам. Улыбка пропала с его лица. На Гарлетта надели синие брюки, рубашку в синюю полоску, жилет и мягкие кожаные полуботинки. «Все подходит?» — осведомился Фанчо. «По-моему, да», — ответил Джейро. «Вы славно потрудились, как ты считаешь, Гарлетт?» «Ботинки плохие», — буркнул Гарлетт. «Зато смотрится на тебе отлично. Скоро привыкнешь». Но Гарлетт, видимо, так не считал и с подозрением ощупывал новые одежды, не выказывая ни удивления, ни тем более радости. «Вероятно, для бедняги все новое — вопрос очень сомнительной ценности», — подумал Джейра и еще раз сравнил брата с собой. В целом, чертами лица и фигурой они действительно были похожи, хотя Гарлетт и сильно горбился, так что его плечи казались тощими и узкими, руки согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулаки, кожа бледная, на лице отчетливо проступают кости. Сердце у Джейра сжалось, и он постарался как можно приветливей одобрить брата. «Вот, совсем другой человек, просто удивительная разница. А ты сам чувствуешь это?» «Не знаю, не думал», — отрезал Гарлетт. «Хочешь посмотреться в зеркало?» «Что такое зеркало?» «Стекло, которое отражает твой образ. В зеркале ты видишь себя, как видишь других людей». «Это неправильно. Гричкин посадил меня в воду и отрезал волосы, потом напялил эти тряпки. Пусть люди лучше смотрят на Гричкина, ведь это он сделал такое со мной». «Но нам интересен не Гричкин, а ты». Гарлетт снова издал тот самый сардонический режущий звук. «Ну, как насчет зеркала? Хочешь увидеть себя?» «Может, мне не понравится то, что я увижу?» «Да, так бывает со всеми», — ответил Джейра, но все же подвел брата к зеркалу. «Ну, смотри». Какое-то время Гарлетт тупо смотрел на свое отражение, потом отвернулся. «Ну как?» «То, чего я и боялся. Похож на тебя». Джейра не нашелся, что ответить, и отвел Гарлетта в гостиную, где собрались все остальные. У дверей Гарлетт вдруг остановился. Все встали, чтобы поприветствовать его. Но он, открыв рот, лишь переводил взгляд с одного лица на другое. Наконец, несчастный как-то сжался и уже совсем собрался убежать обратно, но Джейро взял его за руку. «Вот мой брат Гарлетт!» — громко объявил он, выйдя с юношей на середину комнаты. «Как всем известно, он долго и безвинно страдал, но все-таки выжил и даже не потерял своего человеческого достоинства, за что я безмерно его уважаю. Теперь для него началась новая жизнь, и я надеюсь, скоро он окончательно забудет прошлое. Вас я пока представлять ему не буду, поскольку это еще рано». К ним подошел Майхак. «Вот два моих сына, и я счастлив, что мы снова вместе. Вы видите, как они похожи. Худобу и бледность Гарлетта скоро исправят хорошее питание и солнце. Мы ж Джейра научим его тысячи полезных вещей, и Скёрл без сомнения нам поможет. Но торопиться мы не станем. Мы останемся в Роумарте до тех пор, пока не убедимся, что Азрубал получил по заслугам. Должен сказать еще и то, что деньги, конфискованные у Азрубала, отныне принадлежат всем Роумам, и теперь каждый из вас может при желании купить себе билет на комфортабельный корабль и как следует узнать сферу Гаиана. Больше нет причин ограничивать свое пространство только задворками лампы ночи». Затем, взяв сына за руку, Майхак отвел его на диван, где Гарлетт с опасением сел на мягкие подушки. Фанчо немедленно поднес ему бокал освежающего розового напитка. Юноша удивленно обвел глазами присутствующих, не понимая, что с этим делать. «Пей, не бойся», — улыбнулся Адриан. «Это всего лишь коктейль под названием «Сказочная роса». Он располагает к сердечности и создает творческое настроение». Гарлетт поднес бокал к носу, понюхал и отвел руку. «Попробуй», — настаивал Майхак. «Тебе обязательно понравится». «А если не попробую?» «Не хочешь — не пробуй». «Я подумаю», — пообещал юноша. Прошел час. Гарлетт говорил мало, несмотря на постоянное обращение к нему. Спрашивали его мягко, осторожно, но он неизменно отвечал лишь одним, двумя словами. Скоро подали легкий ужин. Гарлетту такая еда показалась окончательно неподходящей. Освобожденный узник смотрел на стол, не выказывая ни малейшего желания ни есть, ни разговаривать. «Почему ты не ешь, Гарлетт? Это наш ужин», — ласково улыбнулась ему Скёрл. «Знаю. Я спрашиваю, почему?» «Не вижу того, что нравится». но попробуй что-нибудь новенькое, например, этот салат. В нем уйма вкусностей. А виноград, особенно вот этот, зеленый, виноград-то ты уж точно любишь? Не знаю, не пробовал. Так попробуй сейчас, не пожалеешь, честное слово. Не уверен, покачал головой несчастный. Но ведь ты голоден. О да, я голоден. Я всегда голоден. Тогда поешь рагу. А что это за белые штуки? Это клёцки. Они легкие, воздушные и очень вкусные. Это новое, резонно заметил Гарлет. Если чего не знаешь, надо быть осторожным. Яха должна подсказать мне, что делать. Какая Яха? Она помогает мне решать важные вещи, особенно если новые. Ты просто попробуй кусочек, и это будет уже не новое. Ты уже будешь знать, на что это похоже, и не нужна будет никакая Яха. Гарлет, ворча, все же принял совет девушки и с брезгливостью положил в рот клёцку. «Хорошо», — согласился он. «Еще». «Конечно, бери сколько хочешь. Но сначала лучше попробуй еще что-нибудь новое. Все тоже станет не новым, и у тебя будет большой выбор». «Здесь больше нет еды», — посмотрел на стол Гарлет. «Что, разве кашу никто не ест? И соленой рыбы тоже нет?» «Никакой соленой рыбы», — засмеялся Джейро. «Я думал, ты и смотреть больше не захочешь ни на кашу, ни на рыбу». Гарлет обиженно промолчал, и в этом молчании явно читалась насмешка. «Прошлое теперь лишь дурной сон», — снова улыбнулась юноша Скёрл. «Выкинь его из головы и думай только о будущем. Впереди так много интересного и хорошего». Гарлет искоса посмотрел на девушку. «А ты где будешь?» «В будущем. На борту Форсана, что значит, где-нибудь в пространствах сферы». Гарлет неодобрительно фыркнул. «Хочу, чтобы ты оставалась со мной». Скёрл натянуто рассмеялась. «Но, наверное, и ты будешь на Форсане». «Я еще ничего не знаю», — важно заметил Гарлет. «Но вряд ли. Я останусь здесь. И ты тоже здесь. Но это невозможно. И давай сейчас поговорим о чем-нибудь другом. Вот об этом вине, например. Ты его уже пробовал? Нет? Тогда сделай глоточек». Гарлет внимательно посмотрел на бокал, но не сделал ни малейшего движения. Майхак, сидевший напротив, все это время с тревогой наблюдал за поведением вновь обретенного сына. «Тебе что-то не нравится?» — наконец не выдержал он. Но юноша в ответ лишь застыл с глупо открытым ртом. «Понимаете, здесь для него все новое», — поспешила объяснить Скёрл. «А он очень осторожен со всем новым». «Но это нелогично, Гарлет!» — энергично запротестовал Майхак. «Теперь для тебя все новое, по крайней мере, будет таковым какое-то время. Что ж, такова твоя новая жизнь, длинный ряд новых и приятных опытов». «Я подумаю», — пробормотал Гарлет. «Тут нечего думать, за тебя будем думать мы. Ты должен только есть, пить, отдыхать, радоваться себе и жизни. А если тебя что-то смущает, спрашивать об этом без стеснения». «Ничто не смущает». «Тем лучше. Может быть, ты все-таки хочешь что-нибудь узнать, что-нибудь сказать?» «Не сейчас. Думаю, что очень скоро, когда ты поймешь, как прекрасен мир вокруг, ты просто не сможешь остановиться и будешь все говорить и говорить», — предположила Скёрл. «Я не люблю говорить». «Вижу. Но ты все-таки голоден, надо поесть. Ешь салат и рыбные шарики». Но Гарлет снова покачал головой. «Но почему?» — едва не заплакала Скёрл. «Ведь все едят!» Гарлет сузил глаза. «Разве не ясно? Если и я стану есть, то тоже попаду в кабалу». Скёрл с трудом подавила ужас, вспыхнувший было в ее глазах. «Но посмотри, ты же говоришь ерунду. Вот я ем, и ни в какую кабалу не попадаю. И вообще, какая кабала?» Но Гарлет какое-то время не двигался. Потом взял бокал за ножку и стал вертеть им, глядя на игру света и золотых теней, сменявших друг друга в густой жидкости. Скёрл хотела что-то сказать, но передумала. Тогда заговорил Майхак. «Ты же разумный человек, Гарлет, и хочешь жить настоящей жизнью, правда?» «Не знаю». «Выслушай меня внимательно, Гарлет», — начал потрясенный Майхак. «Резкая перемена в твоей жизни повергла тебя в некий психологический шок. В данный момент ты просто не владеешь собой, но, как и у Джейра, у тебя здоровый, развитый ум. И скоро вся твоя неуверенность и все тайны исчезнут». Юноша слушал, но не произносил ни слова. «Да, сейчас ты не знаешь, как вести себя, что делать. Ты подозрителен, все это понятно. Но ты должен расслабиться и поверить нам. Мы — твоя семья. Этот дом — дом твоего деда. Сейчас ты должен какое-то время жить пассивно, смотреть, слушать, говорить, учиться понимать окружающее. Мы поможем тебе научиться самым необходимым вещам и будем помогать до тех пор, пока они не станут твоей привычкой. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Гарлетт продолжал равнодушно вертеть бокал. «Конечно», — наконец холодно отозвался он. «Ситуация непроста не только для тебя, для всех нас, и никто не знает, как события станут развиваться дальше. Но если ты будешь поступать так, как я тебе сейчас советую, то мы все избежим многих неприятностей. И очень скоро ты станешь доволен и собой, и миром». Гарлетт крутанул бокал так, что жидкость выплеснулась на скатерть. «Гарлетт!» — не выдержала Скёрл. «Так себя не ведут! Ты залил скатерть!» Я хотел раскрутить его так, чтобы вино достало до края. «Как бы то ни было, играть за столом неприлично. Во всяком случае, меня учили именно так. И тебя я тоже этому стану учить, если, конечно, позволишь», — смягчилась девушка. «Как хочешь». Гарлетт осторожно перевел глаза на Майхака. «Что такое психологический шок?» «Не знаю. Я все время думаю только о чем-нибудь одном, пока не приведу это в нужную форму. Я должен думать только собственными мыслями. Никто другой не выполнит мои планы». Майхак неуверенно улыбнулся. «Значит, ты не хочешь ни вмешательства в твою жизнь, ни советов. Я правильно тебя понял?» Гарлетт снова потянулся к бокалу, но Скёрл успел отодвинуть его. «Но хочешь ты этого или нет, ты должен прислушиваться к окружающим», — сухо произнес Майхак. «И будешь дураком, если не станешь этого делать». «Постараюсь делать, как советуете». «Тогда в первую очередь прекрати изнурять себя неуместной голодовкой». «Вы правы. Да, в одном. Я должен выскочить из этой игры теней, и мне нужны все силы». Он резко протянул руку к вазе и стал есть виноград. «Пока хватит». Затем, без всяких церемоний, юноша встал и вышел из комнаты. Скёрл сделала неверное движение последовать за ним, но ее опередил Джейра, и девушка осталась сидеть на месте. Джейра нашел брата на террасе. Гарлетт стоял, опершись на балюстраду, глядя на черно-серебряный сад в свете двух лун. Джейра подошел к нему, но Гарлетт даже не пошевелился. Проходили минуты. Стоя рядом, Джейра чувствовал, как в Гарлетте постепенно нарастало напряжение. Наконец, оно достигло своего предела. Брат быстро посмотрел на Джейра и злобно стиснул зубы. «Зачем ты тут? Я хочу быть один. Одному бродить в темноте небезопасно. Поэтому ты пошел за мной?» «Отчасти. Почему ты хочешь быть один? От вашего жужжания и советов у меня болит голова. Все на меня пялятся круглыми дурацкими глазами. Мне не нравится запах их мыслей». При свете лун Джейра спокойно смотрел на искаженное болью лицо брата. «Но откуда ты знаешь, что они думают?» Гарлетт пожал плечами. «Иногда знаю. Я могу видеть в темноте, в твоей голове. Я чувствую, как ты прожил свою жизнь. Я звал тебя, я говорил, как мне плохо, но ты не хотел слушать. Ты гнал меня, потому что я мешал тебе наслаждаться». Пальцы Джейра невольно впились в холодный мрамор балюстрады. «Это не совсем так. Я пытался понять тебя, ты ничего не делал», — горестно и презрительно ответил Гарлетт. Джейра попытался возразить, но монотонный унылый голос брата продолжил. «Я один теперь в темноте. Один. Яха, которая давала мне мудрость, ушла и, может быть, никогда больше не вернется. Что же мне осталось?» «Мелочи. Читать чужие мысли. Сегодня я смотрел в эти лица и видел только нездоровое торжество. И я ушел». «Ты не прав. То, что ты видел, называется симпатией». «Считай, как хочешь», — равнодушно согласился Гарлетт. «Послушай, Гарлетт, я не собираюсь навязывать тебе ничего. Я только хочу помочь тебе привыкнуть к новой жизни. И поэтому я должен, понимаешь, должен исправлять твои ошибки. А ты должен ко мне прислушиваться, потому что многое я знаю лучше. Ведь правда?» «Я не уверен, что ты знаешь лучше», — опять монотонно заговорил Гарлетт. «Не уверен и в том, что ты хочешь мне помочь. Я сужу об этом по прошлому. Раньше ты не хотел помочь мне. Зачем же будешь делать это теперь?» «Но это разные вещи. Мне сейчас очень трудно объяснить тебе, и не надо. Мне не нужны твои объяснения. И советы?» «И советы не нужны. Но тебе нужны и объяснения, и советы, и очень нужны. Таково реальное положение дел. Если ты не переменишься, то это неизбежно приведет к беде». «Я сам знаю свое реальное положение. Что должно быть, то и будет». Джейро смотрел, слушал и никак не мог понять, верить ему в реальность этого ночного разговора или нет. Или это все сон, иллюзия, бред сумасшедшего, видение. Яха заменяет мне достоинство. Я знаю мало, но я знаю много. Там из темноты я посылал себя в твое сознание, но тебе не было до меня дела. Ты предал меня. Ты отказывался слушать, понимать, чувствовать. Ты даже ненавидел меня. Ты радовался своей свободе, пока я гнил в подвале донжона. Я жрал мышей, ты наслаждался жизнью. Порой я видел обрывки виденного тобой и пытался почувствовать, что чувствовал ты. Я звал тебя, но крики мои уходили в пустоту. Ты не хотел слышать их». Гарлетт замолчал и быстро оглянулся на звук приближавшихся шагов. Подошла Скёрл. «Ну, посмотрим». Спустя минуту Гарлетт позволил увести себя в отведенные ему покои. Стоя у резного столика, он съел хлеба с сыром, отбежал в дальний угол и заснул, свернувшись калачиком под столом. Азрубал был помещен в камеру, расположенную в подвалах судебной коллегии под охраной взвода солдат. Официальный приговор ожидался через неделю, затем должно было последовать немедленное его исполнение. Во всяком случае, именно так утверждал Морлок. Форсан по-прежнему висел в воздухе, поскольку нахождение на суше делало ее доступной для нападения каких-либо лиц из дома Урт или вообще кого угодно. К тому же радары судна постоянно наблюдали за всем воздушным пространством над Роумартом. Если бы Азрубалу каким-то образом удалось выбраться из тюрьмы и предпринять попытку удрать на флитере, Гаинг немедленно перехватил бы его. Всю долгую неделю ожидания Майхак, Джейро и Скёрл очень много времени проводили с Гарлеттом, пытаясь пробиться через барьеры его подозрительности. Но сознание юноши упорно сопротивлялось. Правда, чтобы облегчить свою жизнь, он подчинился неким правилам относительно одежды и поведения, однако ничто более не задерживалось в его мозгу. Освобожденный заложник игнорировал обращенные к нему вопросы, хотя сам иногда и задавал их. С самого начала стало ясно, что компания отца и брата Гарлетт предпочитает общество Скёрл. Разговоры Майхака утомляли юношу, и он слушал их с нескрываемым равнодушием. Скёрл же пыталась научить его правилам обыденного существования. Он слушал девушку с видимым вниманием и всячески старался ей угодить. Иногда он даже улыбался ей улыбкой какого-то тайного знания, всегда исчезавшей, стоило лишь Скёрл посмотреть на него в упор. И девушка начинала гадать, понимает ли ее подопечный хотя бы десятую долю того, чему она его учит. Джейра же тем временем пытался преподать брату зачатки чтения и счета. Он объяснял ему функции слов, грамматическую систему Гайона, алфавит и орфографию. Гарлетт пассивно слушал, а когда Джейра дал ему карандаш и бумагу, чтобы он скопировал некоторые буквы, Гарлетт нарисовал лишь пару невообразимых каракуль, отбросил карандаш и молча уставился на брата. «Я знаю, это трудно, но если ты хочешь научиться, надо тренироваться до тех пор, пока движения не станут автоматическими». «Ты, как всегда, прав», — вяло согласился Гарлетт. «Но на сегодня с меня хватит». «Как? Но ведь мы ничего еще не добились. Если хочешь учиться, то давай работать. Ну а если нет, то не надо впустую тратить время. Так как решим?» Гарлетт подумал. «Не уверен, что это умение полезно». Он ткнул пальцем в тщательно выписанный Джейра алфавит. «Эти символы, как ты сам говорил мне, только реликты древних времен. Зачем их теперь читать? Это игра для педантов, которым больше нечего делать». Отчасти ты прав, но не в главном. Чтение — очень полезное умение. Словом, когда ты созреешь, скажи мне, и мы продолжим наши уроки. Как-то Скёрл заметила. Для человека с твоим прошлым ты очень хорошо говоришь. Тебя учили этому? Гарлетт надул губы. Кто? Я сам учился. Старый Шим любил поболтать. И порой болтал рядом со мной часами. Еще Олег часто разговаривал с вампирами. Правда, они так странно разговаривали, словно они добрые друзья. И все, что я слышал, я помню. Но никто не учил тебя читать? Конечно, нет. Зачем? Я должен был сидеть в этом склепе вовеки. Ужасное место, вздрогнула Скёрл. Как хорошо поскорее уехать отсюда. Ты не любишь Роумарт? С неудовольствием уточнил Гарлетт. Трудно ответить. Конечно, дворцы здесь прекрасные, прекраснее, чем где-либо. Может быть, такие есть еще только на Старой Земле. Что же касается самих Роумов... Скёрл умолкла, пытаясь правильно сформулировать в словах свои чувства. Не могу сказать, чтобы они мне очень нравились. В целом они кажутся тщеславными и неостроумными. Я чувствую себя здесь неуютно. Ночью не заснуть от страха перед белыми вампирами. Днем. Но нам еще придется побыть здесь какое-то время. «Ты плохо говоришь», — нетерпеливо перебил ее Гарлетт. «Ты должна изменить свое мышление». «То есть?» Скёрл была и удивлена, и оскорблена одновременно, как уже часто бывало в ее общении с Гарлеттом. «Почему ты так говоришь? Разве не понятно? Я никогда не рискну покинуть Роумарт. Значит, и ты должна здесь остаться, поскольку есть много вещей, которым я хочу у тебя научиться. Особенно мне интересна разница между так называемыми мужчинами и женщинами. Ты должна показать мне свое тело». Скёрл покачала головой. «Этого не позволяет этикет, и потому выкините мысли из головы. В любом случае, в Роумарте мы не останемся, это дело решенное. Ты еще увидишь, какое удовольствие попадать в другие миры и на новые планеты». Гарлетт изумился. «Но другие миры, другие. Здесь я уже кое-что узнал. У меня уже есть какая-то реальность. Прекрасно. «Значит, ты потихоньку начинаешь новую жизнь», — обрадовалась девушка. «Может и так, но есть работа и поважнее». «Да? Какая?» Гарлетт заколебался. «Тебе могу сказать. Сила, которой я командовал, будучи в великом окружении, начинает возвращаться». Скёрл посмотрела на юношу в замешательстве. Она уже знала, что в самых невероятных его утверждениях очень часто присутствует своеобразная логика и некий очень реальный смысл. Поэтому девушка постаралась, чтобы он рассказал более подробно. «Но я не понимаю, что это за сила? И что значит «великое окружение»?» «Там, в донжоне, я знал все вокруг. Каждый дюйм пола, каждый гран поверхности, каждую выпуклость и трещину. Это было великое темное окружение, и с помощью Яхи я был там хозяином. Когда я попал сюда, окружение донжона осталось позади, и я стал хозяином ничего. Здесь было новое окружение, очень больших размеров, и для того, чтобы контролировать это новое великое окружение, мне надо много сил. И они начинают возвращаться, потому что я так решил». «Очень интересно», — подхватила Скёрл, но тут же стала развивать собственную теорию. «Но ты совершенно не прав, Гарлетт. Ты вообще не можешь контролировать ничего, ни сейчас, ни когда-либо. Ты можешь отвечать лишь за свое поведение, и этого достаточно. Ты не можешь контролировать ни меня, ни Майхака, ни Джейра. Лучше пойми это сразу. Не будешь терять времени и обманывать самого себя». Гарлетт вскочил, как зверь. «Это ты не права. Ты вообще ничего не можешь чувствовать. И знаешь только то, что говорю тебе я». В голосе юноши звучала суровая решительность. «Хватит. Наслушался всяких разговоров. Теперь я сам буду говорить. И сам бродить по улицам. И смотреть на то, на что хочу». Скёрл совершенно не знала, как реагировать на такую вспышку, но на всякий случай осторожно сказала. «Это вполне можно устроить». «Не надо ничего устраивать», — взорвался Гарлетт еще сильнее. «Пошли прямо сейчас». Скёрл неохотно встала. «Хорошо, но только до ланча». Они спустились с террасы Корлеоне и пошли к мосту через площадь Гамбоя. Тут внезапно, вместо того, чтобы идти дальше, Гарлетт решил посидеть в одном из кафе, увиденном им по дороге. Скёрл не возражала, и они сели за столик в тени Лабурнума. Им подали чай и тарелку слоеного печенья. Но Гарлета куда больше интересовали проходящие мимо люди. Через некоторое время он ткнул пальцем в молодого человека и хорошенькую девушку. «Я удивлен, почему они одеты по-разному», — нахмурился он. «Так повелось с древних времен», — объяснила Скёрл. «Причины неизвестны, но так бывает всегда и везде». «Женщина хорошо выглядит», — важно изрек Гарлет. «Мне нравится ее движение, и я хочу потрогать ее. Пожалуйста, сделай ей знак, чтобы она подошла к нам». Скёрл рассмеялась. «Гарлет, это невозможно. То, что ты хочешь сделать, невежливо, и дама будет удивлена и даже возмущена. Ты помнишь, что я говорила тебе про этикет? Если ты хочешь стать настоящим джентльменом, надо уметь сдерживать свои порывы». Гарлет скептически посмотрел на Скёрл. «Мне нравится и на тебя смотреть. Есть что-то одинаково привлекательное в тебе и в ней. Это чувство, которое мне никак не удается определить». «Чувство совершенно нормальное. Это созидательный инстинкт, в результате которого рождаются дети». «Как это?» И Скёрл пришлось прочитать своему подопечному небольшую лекцию по репродуктивным процессам. «Но вообще это огромная тема — отношения мужчины и женщины. В них существует множество вариаций, но все они строго регламентируются обычаями», — закончила девушка. «Ничего не знаю о таких обычаях», — проворчал Гарлет. «Шим никогда не говорил о них». «Трудно было бы ожидать от него такого. Процесс отношений обычно начинается тогда, когда мужчина и женщина чувствуют друг другу симпатию. Это называется влечением и иногда страстью. Когда есть такие чувства, и они взаимны, мужчина и женщина заключают некий общественный договор, называемый браком, или соединяются и без официальных формальностей. Вот, например, как мы с Джейро. При этом общество позволяет им пользоваться своими половыми органами в процессе, называемом сношение. Это важный акт, и производится он только частным образом». Гарлет подался вперед, и глаза его заблестели. «Опиши этот акт. В деталях. Как это делается?» Скёрл поежилась в кресле и посмотрела на площадь. Кое-как, в весьма осторожных выражениях, она описала процесс священнодействия. Гарлет слушал жадно, не сводя глаз с порозовевшего лица девушки. «Такова, в общем, репродуктивная система большинства существ. Звучит интересно. Давай попробуем прямо сейчас. Здесь, по-моему, вполне подходящее место». «Чушь», — отрезала Скёрл. «Это совершается только наедине». «Тогда давай вернемся во дворец. У меня в комнате больше никто не живет. А если что, нам поможет Фанчо». Скёрл покачала головой. «Это должно совершаться только с обоюдного согласия. А Джейра не понравится то, что я делаю это с кем-то другим, хотя бы и под присмотром Фанчо». «А меня не интересует твой Джейра», — возмутился Гарлет. «Ни он, ни его чувства. Они вообще ничего не значат. Оставь их, и у нас сразу все получится». Скёрл, разрываемая удивлением, гневом и жалостью, постаралась удержаться от резкости. «Все не так просто. Мы с Джейра соединены узами, равными браку, и условия нашей совместной жизни очень жесткие». «Как всегда», — сквозь зубы процедил Гарлет, откидываясь в кресле. «Вечно этот Джейро мешает мне. Пора возвращаться. Нас ждут к ланчу», — напомнила Скёрл и встала. «А я не хочу ланча и останусь здесь». «Хорошо. Ты ведь знаешь дорогу домой?» Скёрл перешла площадь под ненасытным взглядом юноши и, услышав топот бегущих ног, чуть задержала шаг. В Корлеоне они возвратились вместе, но в полном молчании. После ланча Гарлет попросил Джейро пройти с ним на террасу, и полчаса они простояли у блюстрады, ведя бесконечный и странный разговор. Наконец Джейро воздел руки к небу, давая понять, что он сдается, и ушел в кабинет, оставив брата одного. Тот стоял и мрачно глядел в глубину сада. «Гарлет увидел несколько хорошеньких девушек и теперь возбужден без меры», — пояснил он за обедом Майхаку и Скёрл. Но он не понимает причины своего возбуждения. Скёрл рассказала ему о некоторых зачатках биологии, и теперь он рвется в фундамент. «В фундамент?» — не поверил своим ушам Майхак. «Почему в фундамент?» «У Гарлета пытливый и активный ум. За ланчем он увидел обслуживавшую нас девушку Сейшани и решил узнать ее сексуальные привычки. Спрашивал, может ли Роум спать с Сейшани. Я ответил, что ничего подобного никогда не слышал. Может, такие вещи и случаются, но в целом, я думаю, нет. «Правильно», — ответил Майхак. «Половые органы Сейшани находятся в полузачаточном состоянии. Они функционировать не могут». Я объяснял ему, что Сейшани не могут размножаться естественным путем. Но он не поверил и все твердил, что они, наверное, совокупляются в фундаменте и делают там себе подобных. Видите ли, он утверждает, что так ему объяснила Скёрл, и они собираются пойти туда, чтобы увидеть процесс, так сказать, вживую. «Что?» — возмутилась Скёрл. «Это его выдумка чистой воды!» В дверях показался Гарлетт. «Я никогда не собиралась идти с тобой в фундамент. Никогда!» «В таком случае я пойду один», — пожал плечами Гарлетт. «Это нехорошая идея, Гарлетт», — остановил его Майхак. «Там ты так или иначе попадешь в беду». Он поднялся. «Но если уж ты так настаиваешь, я сам пойду с тобой». «Я надеялся, что и ты пойдешь с нами», — хмуро сказал Гарлетт Скёрл. «Ни за что и никогда». «Ты можешь говорить что угодно», — тихо заметил Гарлетт. «Но я-то знаю, что в твоей голове». «Не надо говорить так», — спокойно вступил в разговор Джейра. «Когда ты начинаешь вести себя так, нам всем становится неудобно». «Я знаю, что происходит в твоей голове», — холодно перебил его Гарлетт. «Ты один раз уже предал меня, а теперь хочешь еще и ограбить. Но теперь сила моя прибывает, а ты остаешься ничтожен и мал, и мне наплевать, что тебе неудобно». Скёрл выскочила из-за стола. «Глупо ссориться по пустякам. Хорошо, я пойду в ваш фундамент». «Тогда и я пойду», — вздохнул Джейра. «И мы отправимся туда прямо сейчас, чтобы положить конец этому делу». Но Гарлетт вдруг сник. Дело разворачивалось совсем не так, как он хотел. Впрочем, подумав как следует, он не удивился. Просто сила вернулась еще не полностью, и потому великое окружение еще не подчинялось его воле полностью. Но со временем станет. Все четверо перешли мост, свернули на эспланаду и пошли вдоль реки прямо к низкой громаде фундамента. Вал мягко сбегал ко входу, к его широко распахнутому порталу. Скёрл на мгновение остановилась. «Дальше я не пойду. Дальше меня ничто не интересует. И к тому же там очень дурно пахнет. Я не могу. Подожду вас здесь». Гарлетт возмутился. «Ты должна быть со мной. Ты сама говорила, что здесь размножаются сейшани. А вдруг их техника будет мне непонятна, и тогда ты все объяснишь мне». «Мы сначала быстро все осмотрим, и если обнаружим что-нибудь интересное, то позовем Скёрл, и она, конечно же, согласится пройти с нами», — нахмурился Майхак. «Все это прекрасно, но я не могу оставить здесь Скёрл одну», — обрадовался Джейра. «Но я не этого хотел», — разбушевался Гарлетт. «Почему меня вечно грабит этот Джейра?» — дикарь схватил девушку за руку. «Оставь Джейра здесь, а заодно и Майхака, если он согласится. Мы с тобой посмотрим ритуал вдвоем. Мы узнаем много интересных подробностей, и потом...» «Мне не интересно разведение Сейшани, как и всех остальных», — уперлась Скёрл. Майхак рассмеялся. «Пойдем одни, Гарлетт. Если там и правда дурной запах, мы плюнем на него, как настоящие ученые». И отец с сыном спустились вниз по валу и вошли в здание. Джейра и Скёрл видели, как они на мгновение остановились на пороге, потом свернули направо и скрылись из глаз. Разведчики появились спустя 20 минут. Лицо Майхака было непроницаемо. Гарлетт шел в удивлении и задумчивости. Дойдя до эспланады, он вдруг, не обращая ни на кого внимания, повернул к площади. «И что вы узнали?» — спросил Джейра у отца. «И много, и мало. Дурной запах действительно присутствует. Конечно же, никаких совокуплений. Только 6 танкеров первичной смеси. Мы стояли на балконе, огибающем рабочую площадку, и смотрели. Техники Гричкины следят за танкерами, содержимое которых бурлит и зреет. Оттуда и исходит ужасный запах. Везде понатыкана уйма всяческого электронного оборудования. Много свинца. Словом, внизу почти ничего не видно. По-моему, стоят ряды каких-то небольших корыт, где, как мне кажется, и развиваются новые особи. Там действуют уже другие техники, наверное, из вампиров, но я не уверен». Майхак еще раз обернулся на фундамент. «Удивительное место». Тут к ним присоединился Гарлетт. «А ты что по этому поводу думаешь?» — обратился к нему Джейра. «Не то, что ожидал. Никакого совокупления и вообще ничего не понятно. А мне надо понять, как и где оно происходит. Я хочу вернуться и все рассмотреть как следует. Пусть теперь со мной пойдет Скёрл». «Нет, я не пойду». «И я тоже», — добавил Майхак. «Одного раза вполне достаточно». «Тогда пусть Джейра пойдет со мной», — неожиданно согласился Гарлетт. «Я тоже не пойду. Я не выношу дурные запахи». «Как хотите, тогда я пойду один». «Должен снова тебе напомнить», — вмешался Майхак, «что нас здесь не любят, и тебе могут причинить вред. Мы уедем отсюда через 3 дня, а до тех пор надо быть осторожными». «Так что пока попридержи свое любопытство относительно совокуплений, ты меня понял?» Гарлетт ничего не ответил, и все вернулись в палаццо. На следующее утро чувство долга, как всегда, одержало верх над всеми прочими чувствами девушки. И Скёрл вызвала Гарлетта на террасу для их ежедневных занятий в познании окружающего. На этот раз девушка решила рассказать ему об истории первых людей на Старой Земле. Ей самой очень нравилась эта тема, и потому она говорила с воодушевлением. Гарлетт тоже, казалось, заразился ее энтузиазмом. Он все время возбужденно елозил в своем кресле. Когда же девушка стала рассказывать о городах-мегаполисах Северо-Западной Европы, она внезапно обнаружила, что одна рука Гарлетта уже лежит у нее на груди, а вторая пытается попасть в более сокровенные области. Скёрл оттолкнула его руки, отскочила и почти крикнула. «Гарлетт, это выходит уже за все рамки приличия! Это невыносимо!» Но юноша смотрел на нее плывущим, отсутствующим взглядом. «Ты не права. Здесь логическая ошибка», — неожиданно спокойно отпарировал он. «Да какая разница?» — вспылила девушка. «А логика здесь вообще ни при чем!» «Ошибка. Джейра, можно трогать тебя, когда ему захочется. Я его брат-близнец, так что твое понимание нашего различия совершенно искусственно. Джейра знает, что он передо мной в неоплатном долгу, и потому должен первый согласиться, чтобы я разделил теперь все его удовольствия». К террасе как раз приближались Майхак и Джейро. «Вот он и сам, кстати», — обрадовалась Скёрл. «Скажи ему это сам». Гарлетт не обратил на ее слова никакого внимания, и Скёрл все объяснила Джейро сама. «Гарлетт предлагает устроить из нашей жизни некий конкубинат втроем. Он считает, что в этом нет ничего дурного, поскольку вы братья и, более того, близнецы». «Гарлетт, это невозможно», — как можно мягче сказал Джейро. «И прошу тебя, оставь все попытки добиться близости со Скёрл. Ты причиняешь боль нам обоим». «Не вижу разницы», — буркнул Гарлетт. «Ты просто, как всегда, грабишь меня». «О, нет. Через пару лет, когда ты окончательно постигнешь законы своей новой жизни, ты сам увидишь, что я прав. А пока направляй свои эротические порывы куда угодно, только не на Скёрл. Пойми, что это нехорошо, неприлично. Не надо столько слов, я молчу». «Хорошо, тема закрыта. У нас с отцом созрел план, мы хотим обследовать один заброшенный дворец. Если хотите, то оба можете пойти с нами». «Я с удовольствием», — сразу же откликнулась Скёрл. «Но что за план?» «Увидишь. Гарлетт, а ты?» «Нет, я буду сидеть в кафе на площади». «Ну, как хочешь. Только не хватай проходящих женщин, иначе не оберешься неприятностей». Троица тут же отправилась на флиттере в так называемый «Старый Роумарт», где могучие деревья леса уже оккупировали заброшенные сады. Майхак посадил флиттер прямо во внутреннем дворе дворца из белого сиянского мрамора. Затем все трое проверили пистолеты на случай столкновения с вампирами. «Скорее всего, мы их не увидим, но они постоянно будут рядом», — предупредил Майхак. «Днем мы практически в безопасности, если будем держаться вместе. Но стоит только кому-нибудь отстать, и прощайте навеки». «А вот информация специально для тебя, Скёрл. Мы с Джейра хотим пробраться в библиотеку и взять несколько книг. Конечно, это воровство, но книги здесь уже никому не принадлежат, и никто о них не заботится. Я думаю, что в сфере такие книги будут иметь колоссальную ценность, особенно если мы сохраним тайну их появления у нас». «Хм, предприятие выглядит не очень-то достойно», — задумалась девушка. «Считай, что мы просто коллекционеры древностей», — улыбнулся Майхак. «Это явно более достойно и потому менее стыдно. Для Джейра, по крайней мере, будет легче считать именно так». «А вам?» «Мне? Да ведь я космонавт и бродяга, и не понимаю слова «стыд». Троица вошла во дворец, сразу же оказавшись в огромном торжественном холле со все еще пригодной мебелью, если не обращать внимания на покрывающую ее вековую пыль. Встав на середину, все прислушались, но услышали лишь звон самой тишины. Библиотека располагалась справа от главного зала и представляла собой просторную комнату с тяжелым столом из полированного дерева посередине. По стенам стояли многочисленные полки с тысячами больших, переплетенных в кожу книг. Джейра взял пару ближайших томов и, положив на стол, сдул с одной из книг пыль. На черной мягкой коже переплето красовался прихотливый цветочный узор, от которого, казалось, шел томный запах воска и пачули. Юноша осторожно открыл книгу. На страницах, как он и ожидал, соседствовали текст и шикарные иллюстрации, выполненные пером и цветными чернилами. Изображения составляли пейзажи, интерьеры, портреты, люди, занятые всевозможными делами. Все выполнено с изумительной техникой. Текст же, описывающий какие-то древние характеры, оказался для понимания недоступным. Майхак долго смотрел, как Джейра перелистывает страницы. «Никто больше давно не пишет таких книг», — вздохнул он. «Эта практика закончилась в смутное время, которое и ознаменовало собой конец прекрасной эпохи в цивилизации Роумов». Майхак посмотрел на иллюстрацию, изображавшую изысканный садик, где юноша в белой рубашке и синих бриджах улыбался, глядя на темноволосую девочку лет 8-9. Космический путешественник попытался прочесть соответствующий текст и снова вернулся к картинке. «Все ясно. Это создатель книги», — указал он на юношу. «Его звали Тобрай из дома Метион, ныне несуществующего». Майхак снова заглянул в текст. «Девочка, его кузина Тиссия. Тобрай звал ее Тай-Тай. Это ее интимное имя. Он работал над книгой всю жизнь. Конечно же, Тай-Тай работал над своей книгой». «Было бы интересно сравнить их обе», — предположил Джейра, внимательно рассматривавший личико девочки. «Очень приятная маленькая женщина, может быть, только слишком субтильная. Они все считали себя таковыми. Изображение несколько идеализировано, но в основном полностью отвечает правде. Эта книга — сборник мыслей Тобрая, дневник его тайн и частных теорий». Он уверяет, что прекрасно прожил свою жизнь, знал благородные чувства и мгновение высшего наслаждения. «Здесь прямо смотришь ему в душу, и, как знать, быть может, мы первые делаем это с того времени, как книга была написана и последняя страница ее захлопнулась». Джейра перевернул еще несколько страниц, разглядывая, как добрый юноша превращается в доброе мужчину. «Книге около 2500 лет», — сказал Майхак, «а, возможно, и чуть больше. Местные антиквары могут определить ее возраст с точностью до года по костюмам, особенно по обуви и женским платьям». Джейра остановился, привлеченный одной картинкой, еще более утонченной, чем первая. Тобрай стоял где-то в лесу, опершись одной ногой на бревно и играя на струнном инструменте, арфе или лютне. А три девочки в коротких платьицах из полупрозрачного муслина, подняв руки, грациозно плясали перед ним. Тобрай выглядел бледным молодым человеком с тонкими чертами лица, окаймленного каштановыми кудрями. На лице, свидетельствующем о том, что юноша — интроверт, сияло наслаждение от музыки и зрелища танцующих девочек. На следующей странице оказалось нечто вроде заявления или кредо. Майхак с трудом разобрал слова. «Вот он я, Тобрай из дома Метьюн, единственный на свете я. Мои личные качества безупречны. Это доблесть, воображение, юмор и умение блаженствовать. Незачем и говорить, что еще никогда не было человека, подобного мне, и никогда уже не будет после того, как я достигну своего зенита. Но пойму ли я других? Стану ли достойной им заменой? Как исполню веление судеб? Разрешу ли классические тайны? Где? Как? Когда? Меня гнетет некий секрет. Каков же он? О, как мучителен он в своей простоте! Я существую в жизни лишь наслаждением и радостью. О, ты, пришедший после меня! Если ты красивая девушка, вспомни разбивающее сердце мгновение. Если галантный кавалер, скажи с сожалением. Увы. Ведь никто из вас не попадет в рифму моей роскошной жизни. А это так грустно. Грустно для всех. Джейро задумчиво отложил в сторону книгу Табрая. «Берем?» «Без сомнения». «Ну, надеюсь, вы довольны, ободрав этот печальный старый дворец как липку», — презрительно ухмыльнулась Скёрл. «Вполне», — рассмеялся Джейро. «И даже больше того». «Но не можем же мы оставить такие сокровища гнить в забвении», — попытался привести доводы разума Майхак. «Это более трагично». Скёрл не стала спорить, от нечего делать наугад взяла с полки книгу и стала ее просматривать. Джейро достал еще одну книгу, оказавшуюся принадлежавшей Сьюсью Лада из дома Санбари. Большую часть своей жизни она наслаждалась своей исключительной физической красотой, о чем не стыдилась писать весьма подробно. Да и чего было стесняться? Никто никогда в будущем не узнал бы о ее непристойных эскападах. Рисунки в книге были очаровательны и исполнены в крайне сложной технике. Эротические рисунки граничили почти с безыскусной невинностью, что придавало им почти физически ощущаемую прелесть. Один рисунок Джейро изучал едва ли не минут 10. Девушка Сьюсью, бесстыдно обнаженная, сидела на краю арочного окна, выходившего на реку. Она сидела, опираясь спиной о мраморную колонну, обхватив руками колени и глядя вниз, туда, где умиротворенно текла река. Деревья были выписаны в самых тончайших деталях, равно как и их отражение в дрожащей воде. Девушка казалась погруженной в полуденный сон. На лице ее не отражалось ни малейшей эмоции, или, вернее, сияло нечто, чему Джейро никак не мог подобрать определение. Изучая картинку все пристальней, юноша вдруг заметил смутную деталь в тени комнаты у девушки за спиной. Приглядевшись как следует, Джейро неожиданно с абсолютной ясностью понял, что это нечто очень напоминает белого вампира, стоящего в глубине комнаты. Словом, картинка оказалась весьма интригующей. Почему здесь оказался вампир? Почему на лице девушки не изображено никаких эмоций? Знала ли она о стоящем сзади вампире? Ответов не было, и Джейро отложил книгу, чтобы тоже взять ее с собой. Скёрл тоже положила книгу на стол. «Поскольку ты стал таким профессиональным похитителем книг, возьми эту». Мне она показалась интересной. Путешественники провели в библиотеке около часа, но отобрали в целом немного. Майхак подогнал флиттер прямо к окнам, и книги погрузили в багажный отсек. С этим грузом они решили сначала слетать на Фарсан, где Ницбек помог перегрузить их сокровища на яхту, после чего троица вернулась в Корлеоне. Гарлет к тому времени также вернулся с площади и сидел у себя. Майхак, Джейро и Скёрл приняли ванну, сменили костюмы и встретились с Адрианом в маленькой гостиной. Спустя несколько минут к ним присоединился Морлок. «Азрубал будет казнен через 4 дня, в полдень, и я слышал, что дюжина шевалье из дома Урт уже готовят на этот случай партию в масках. По городу ползут упорные слухи, и я думаю, что нет дыма без огня», — предупредил он. «Диверсия должна произойти на площади. На этот раз они намерены освободить Азрубала и припроводить его во временное убежище. Если вмешаетесь вы, тем лучше. Они готовы дать убить себя, чтобы создать общественное мнение против вас». «Ваше предложение?» — спросил Майхак. «У меня несколько предложений». «По-моему, достаточно одного», — поднялся Майхак. «Надо казнить Азрубала сегодня». «Сегодня? Прямо сейчас? Но уже темнеет. Я полагаю, надо подождать до полуночи». «Лучше сейчас. Никто не ожидает от нас такой поспешности. Казним и навсегда покончим с этой позорной страницей в истории Роумарта». «Хорошо», — согласился Морлок. «Хотя это и не по-нашему. Мы все-таки предпочитаем обдумать и рассчитать все до мельчайших подробностей». «Ныне пришло время действовать не просто как Роумам, а как жителям Гаяна», — серьезно ответил Майхак. «Я готов». «И я», — поднялся Джейро. «Мне бы хотелось, чтобы вы со Скёрл перешли на флиттер, дабы иметь поддержку на случай пермутации, как говорят в Роумарте». Джейро не стал спорить, вышел в сад и подогнал флиттер. Майхак вызвал все еще находившегося на борту Фарсана Гаинга, поставил его в известность о происходящем, и они быстро обсудили возможные варианты развития событий и способы их преодоления. Майхак вооружился тяжелой базукой модели РТВ из арсенала флиттера и дал точно такую же Морлоку. Он отправился пешком к зданию коллегии. За ним последовал Морлок. Флиттер баражировал неподалеку. Сумерки еще не полностью уступили место ночи, Но роумы как раз готовились к обычным вечерним мероприятиям, и улицы оказались пустыми. Перед коллегией Майхак сообщил на флиттер, зависший в 200 футах наверху, о том, что все спокойно. Солдаты на посту, и Майхак с Морлоком заходят внутрь. Спустя несколько минут Джейра получил новое сообщение. «Все в порядке. Мы на лестнице, ведущей в вестибюль. Азрубал выведен из донжона». Прошло еще 5 минут, и снова. Азрубал вошел в вестибюль, посажен в кресло. Мы до сих пор невидимы. Итак, время пришло. Связь оборвалась. Из вестибюля Морлок прошел в потайной кабинет, находящийся за запертой черно-белой дверью, и достал из специального сейфа флакон с янтарной жидкостью. В это же время один из охранников поставил перед Азрубалом бокал с чистой водой. Морлок вылил в бокал половину содержимого флакона и тщательно размешал стеклянной палочкой. Азрубал безучастно смотрел на все эти приготовления, не дрогнув ни единым мускулом белого лица. «Ваше время пришло, Азрубал», — закончив свою работу, обратился к нему Морлок. «Пейте. Вы умрете через 30 секунд. И нам не понадобится ни пули, ни виселица». Азрубал в первый раз посмотрел на бокал, и пальцы его вздрогнули. Морлок отошел на случай, если осужденному придет в голову выплеснуть яд ему в лицо. Но Азрубал смотрел не на него, а на Майхака, а потом снова перевел взгляд на бокал. «Вы торопитесь?» — заметил он. «Да, мы хотим предотвратить возможные беспорядки». Азрубал презрительно улыбнулся. «Но вы не решили ни одну из моих проблем. Это не входило в наши задачи». Азрубал кивнул. Медленно, но решительно он поднял бокал и, не отрываясь, выпил его содержимое. Потом твердой рукой поставил пустую емкость и холодящим душу взглядом уставился на Морлока. Воцарилась тяжелая тишина. И тогда спокойно и негромко Азрубал сказал: «Вы можете думать обо мне что угодно, но ни один из вас не посмеет сказать, что я вел себя недостойно и хотя бы раз в жизни нарушил правила приличия». «Воистину», — вынужден был признать Морлок, — «ваше поведение безупречно. Это достойная смерть». Губы Азрубала дрогнули, лицо обмякло, глаза разъехались в разные стороны, и в следующий момент он упал лицом на стол. «Конченно», — прошептал Морлок. «Кажется, так», — ответил Майхак, но, подойдя к столу сзади, сделал из своей базуки 3 контрольных выстрела в голову. С каждым выстрелом тело заметно содрогалось. «Это не потому, что я не верю вам, Морлок», — тихо произнес Майхак, наконец, отойдя от трупа. «Но бывает так, что человек примет яд и не умрет. Человек же с 3 дырами в черепе мертв, безусловно». «Вы практикующий философ», — горько усмехнулся Морлок и обернулся к солдатам. «Проследите, чтобы труп отнесли в фундамент и отправили в чан». Глава 20. Майхак и Морлок вернулись в Корлеоне, но перед тем последний сообщил властям города о смерти Азрубала и объяснил разумность столь быстрой экзекуции. Со стороны членов дома Урт, конечно, были возмущенные возражения, но 12 молодцов, так или иначе, были вынуждены отказаться от выступления перед коллегией. Иными словами, поспешность казни оказалась оправданной. Майхак хотел тотчас отбыть на Фарсан и покинуть Роумарт, но Морлок попросил его задержаться еще на 1-2 дня. «Это необходимо для комитета избранных», — пояснил он. «Какое ему до меня дело?» «Ничего тревожного, им просто нужна информация». «О чем?» «Позвольте мне сначала рассказать вам об этом комитете», — ответил Морлок. «Нельзя сказать, что это секретная организация, но заседают они тайно и действуют всегда частным образом». В комитете 10 человек, 6 советников, 4 ученых самого высокого ранга. Вхожу в комитет избранных и я. Наш комитет озабочен тем, что Роумарт и его цивилизация находятся в упадке. Порой мы еще употребляем слово «разложение». Можно сказать и так, что жизнь роумов определяется словом «декаданс», хотя я лично, например, нахожу последнее определение спорным. Но есть и один бесспорный факт. Население нашей страны вырождается. И если так будет продолжаться дальше, через пару сотен лет здесь останется не больше десятка стариков, доживающих свой век в роскошных дворцах. И в конце концов, сейшане останутся один на один с белыми вампирами. Комитет избранных очень обеспокоен таким развитием дел и надеется возродить цивилизацию роумов. Но до сих пор еще не выработано никакого плана, хотя сейчас вовсю и идут разговоры об окончании изоляции, чтобы наладить новые контакты со сферой Гаиана. «Разумно», — одобрил Майхак, — «но зачем вам я? Вы — человек из другого мира, но знающий много и о роумах — это уникальный случай. Комитет хочет выслушать ваше мнение. Они надеются, что вы станете говорить с полной откровенностью, не обращая внимания на то, что несколько самых консервативных грандов уже называют наступающей вульгаризацией. Порой этого не избежать. Хорошо, я поговорю с комитетом, только когда и где. У меня мало времени. Завтра в 2 часа дня, здесь, в Корлеоне. Хорошо, меня устраивает. Но тотчас же после встречи мы покинем Роумарт на борту Фарсана. Как только Гарлетт узнал о скором отъезде, он тут же начал громко возмущаться. «Не вижу причины покидать это место», — твердил он отцу и брату. «Я уже выучил дорогу от Корлеоне до площади Гамбои и даже по эспланаде до Фундаманта, и мне этого достаточно. Мои комнаты здесь вполне сносны, пища тоже ничего. Джейра поможет мне учиться общению. Но то, что ты говоришь, непрактично. Во-первых, Джейра здесь не будет, а на борту Фарсана ты также сможешь оставаться один, предоставленный сам себе. Роумы не станут о тебе заботиться, ибо живут ритуалами, которые тебе непонятны. А если ты попытаешься остаться здесь один, то не выдержишь, даже если найдешь женщину». Гарлетт упрямо набычил голову. «Джейра знает все ритуалы, он меня научит. В конце концов, пусть хотя бы что-то для меня сделает». «Я буду здесь еще только один день», — мягко пояснил Джейро. «Этого времени не хватит, чтобы научить тебя даже самой малости». «При чем тут один день?» — не сдавался Гарлетт. «Мы будем заниматься как положено, изо дня в день, столько лет, сколько понадобится». Майхак начал терять терпение. «Послушай, Гарлетт, и послушай внимательно. Тебе здесь нечего делать и нечему учиться. Ты станешь лишь окончательно несчастлив». «Вовсе не обязательно. В данный момент я совершенно спокойно могу сидеть в кафе и глядеть, как роумы совершают свой променад. Я уже видел там нескольких молодых женщин дивной красоты и хочу вступить с ними в совокупление. Вот тут-то помощь Джейро мне и будет особенно ценной». «Это не так просто даже для Джейро», — усмехнулся Майхак. «Молодые женщины могут хорошо к тебе относиться, но вступать с тобой в близость согласятся далеко не обязательно. Как и везде, девушки связаны многими условностями, а любовная наука роумов вообще отличается крайней изысканностью. И к тому же Джейро будет на борту яхты, как и все мы». «Ты просто обязан остаться здесь!» — вырвалось у Гарлетта. «Я не могу больше оставаться в этом странном мире!» — тихо прошептал Джейро. «Значит, я снова ограблен». Гарлетт вскочил и собрался броситься вон из комнаты. «Куда ты?» — остановил его Майхак. «На площадь. Ребята из дома Урт по-прежнему считают, что мы опозорили их клан, и могут в качестве примера наказать тебя. Лучше оставайся в Корлеоне. Впрочем, на площади при стечении народа, особенно если с тобой пойдет Джейро...» «Так пусть идет!» — вспылил Гарлетт. «Только пусть на площади не лезет не в свое дело, а когда надо, то помогает!» Майхак грустно рассмеялся. «Он может оказаться вынужденным вмешаться, чтобы спасти твою неразумную голову, если я правильно понимаю цель твоего похода на площадь». Отец задумался и достал свою тяжелую базуку. «Возьми, Джейро, отдай мне свой изолайт и попользуйся пока этой игрушкой». Отец и сын обменялись оружием. «Теперь я за вас спокоен. Один выстрел из РТВ разнесет к чертовой матери половину дома Урт. Они не успеют и пискнуть. Но если я вежливо заговорю с красивой молодой женщиной, то зачем Джейро в нее стрелять?» — удивился Гарлетт. «Он будет очень осторожен», — успокоил его Майхак. «Но ты тоже держи себя в руках и не заговаривай с женщинами, иначе они могут неправильно понять твой интерес». «Наоборот, в том-то и беда, что они поймут совершенно правильно», — вздохнул Джейра. «Я хочу сам понести оружие. Я не доверяю Джейра». «Но ты не знаешь, как с ним обращаться. Можешь прострелить себе ногу или убить Джейра», — покачал головой Майхак. «Ха, я не такой идиот, как вы думаете». Джейра снова вздохнул. «Еще один день, и все это кончится, и мы снова окажемся на мирных космических тропах. Правда, с Гарлетом на борту всякий мир вызывает сомнения». Джейра неохотно встал. «Ладно, пошли уж. А сразу по возвращении улетаем». И оба брата вышли на улицу. Джейра шел с наружного края, поглядывая на Гарлета и гадая, что будет, если тот настоит на своем и останется в Роумарте. Джейра, правда, подозревал, что Майхак все равно заставит его подняться на борт яхты и даже не остановится перед тем, чтобы применить силу, наркотики или снотворное. Значит, Гарлет в любом случае покинет Фадер на Форсане, и о всяком спокойствии на борту можно будет забыть навек. Юноша вздохнул в третий раз. Чему быть, того не миновать. Братья подошли к площади. «Вот самое лучшее кафе», — указал Гарлет. «Здесь ходят самые красивые девушки». «А ты наблюдателен. Приятно узнать», — рассмеялся Джейра. Они сели и заказали фруктовый пунш. Джейра подумал, что, наверное, видит проходящих мимо людей в последний раз. А так до конца и не понял их. Безусловно, роумы — люди интригующие, таинственные, со странными пороками и добродетелями, силой и слабостью, не говоря уже о необычном окружении, в котором они жили, дворцах, сокровищах, вампирах и сайшане. И все это — обыденная часть их существования. Полчаса Гарлет сидел спокойно, иногда тихо вскрикивая при виде очередной женщины, словно таким образом юноша пытался привлечь ее внимание. И каждый раз Джейра невольно хватался за свой РТВ. Но пока что вскрики Гарлета вызывали у проходящих дам и их кавалеров лишь удивленные или подозрительные взгляды. Но скоро Джейра все это надоело, он предложил брату вернуться в палаццо. Гарлет в ответ взял нож и стал стучать им по столу, не сводя глаз с улицы. «Не сейчас», — глухо пробормотал он, продолжая стучать ножом по столу. Джейра пожал плечами и приготовился к долгому ожиданию. Но вот солнце уже склонилось к высоким верхушкам невозмутимого леса, и Джейра, не выдержав, снова предложил брату пойти домой. Гарлет нахмурился и, выгнув шею, стал воровато озираться по сторонам. «Тут вчера прошла самая соблазнительная женщина. Я внимательно следил за ней и даже обменялся с ней взглядами. Думал, она и сегодня пройдет, и тогда я бы предложил ей интим». «Оставь эту затею», — устало ответил Джейра. «Площадь почти пуста. Роумы переодеваются к ужину. Эта женщина не вернется». «Но она должна, если знает, что я жду ее». «Она не знает. Идем, солнце уже садится». «Хочешь идти, иди», — холодно процедил Гарлет. «Не все так просто. Если я оставлю тебя здесь, а ты попадешь в беду, меня сочтут виноватым. А женщина, поверь мне, сегодня уже не вернется». «Может и нет», — задумчиво согласился Гарлет, всматриваясь в площадь. «Тогда завтра попробуем». «Хорошо. Если ты так настаиваешь, то завтра утром. А днем мы улетаем». «Они улетают», — поправил Гарлет. «А мы с тобой остаемся». «Хватит!» — уже нервно рассмеялся Джейра. «Мы возьмем тебя на корабль для твоего же блага». Джейра приподнялся на стуле. «Ну как, пошли?» «Одну секунду. Я еще раз поговорю с Яхой». Гарлет поднял над столом нож, и тот сначала сильно отклонился влево, а потом вниз, к столу. «Мне советуют подождать еще ровно 10 минут». «Интересно, этот нож и есть твоя Яха?» — удивился Джейра. Гарлет издал звук презрительного превосходства. «Естественно, нет. Яха — это нечто, что открылось мне много лет назад, когда я жил в темноте. Она пришла ко мне как рассвет порядка над тучами хаоса и назвалась Яхой. Тебе что-нибудь говорит это слово?» «Нет». «Ничего удивительного, ибо я сам его придумал. Но идея очень сильна. И если бы не Яха, меня бы сейчас уже не было на свете». Джейра перевел взгляд с брата на нож. «А что ты делаешь, если под рукой нет ножа?» Гарлет посмотрел на него, как на больного. «Нож — вещь случайная. Говоря проще, Яха — это игра независимой свободной воли, момент выбора. Ординарный ум не может ни контролировать, ни даже чувствовать Яху, и в этом основа силы. Проницательный же ум ставит вопрос, и Яха ищет, находит оптимум и показывает «да» или «нет». Влево лежит энергичность, неутомимость, храбрость. Это также означает и отрицание. Направо — подтверждение, а также спокойствие и расслабление. Вообрази себе круг. Снаружи лево, а внутри право. «Мне надо здорово подумать об этом», — признался Бжейра. «Но это только начало. Яха работает иначе, безотносительно «да» или «нет». Яха становится движителем захватывающего размышления. Это источник возбуждения. Но в конце все, тем не менее, завершается простейшими способами. И ничего больше, увы. В темноте своего подземелья я всегда мог доставить себе наслаждение всевозможными приключениями, используя лишь самую ничтожную часть Яхи. Тут Гарлетт всмотрелся в лицо брата. «Как? Что за тупость написана у тебя на лице? Тебе не идет!» «Прости», — пробормотал Джейра. «Ты что, не веришь тому, что я говорю?» «Конечно, верю. Но сразу осмыслить это очень трудно. Тогда слушай дальше. Я кладу 4 пальца на стол. Кладу ровно. Видишь, они как 4 особи, отличные друг от друга. Они лежат тихо, они думают. Один из них может вдруг пошевелиться, но который из них? Я не знаю, как не знаю, и времени, когда это произойдет. Я жду. Потом непонятно откуда приходит Яха, и по некоему таинственному импульсу пальцы двигаются. Кончики пальцев горят. А вот еще, я держу палец у лица. Коснусь ли я носа или щеки? Тайна. Будущее неизвестно. Последующий миг не может быть угадан. Я сижу так минутами, ожидая, когда начнет действовать Яха. В этом душа высокой драмы. И вот палец пошевелился. Как? Почему? Я не могу отгадать. Но могу сказать твердо, что палец не тронет ни носа, ни щеки, но направится по своему собственному пути, к уху или лбу. Это тоже Яха, но в игривом настроении, и порой это очень утомляет. Но хватит. Ты узнал кое-что о Яхе, но далеко не все. Еще рано. Гарлетт сидел с полуулыбкой на бледном лице, словно пребывая мыслями в своих долгих годах в темноте. Джейра стряхнул с себя странное наваждение. 10 минут прошло, время идти домой. Гарлетт не возражал, и братья вернулись через мост в палаццо. Пока Гарлетт и Джейра сидели в кафе, Майхак со Скёрл посетили еще один старинный дворец. Девушка, вдруг отбросив свои предубеждения, помогла Майхаку собрать 3 кофра роскошных, переплетенных в кожу хроник, для переправки на Фарсан. И после того, как был погружен последний, она решительно отказалась возвращаться в палаццо, предпочтя остаться на яхте в компании с Гайнгом. Джейра рассказал отцу, что Гарлетт так и не собирается покидать Роумарт, а заодно и поделился с ним принципами работы Яхи. На Майхака последнее произвело большое впечатление. «Такого я не ожидал. Значит, он тренировал свой мозг, заставляя его работать в полной темноте, без подпитки образами. И потому здесь, на свету, на открытых пространствах, почувствовал себя дезориентированным. Теперь он почти на грани сумасшествия. Завтра он непременно попытается ускользнуть и спрятаться где-нибудь до нашего отъезда. Во всяком случае, я так предполагаю. Если завтра утром он снова потянет тебя на площадь, не спускай с него глаз». «Он может просто отказаться вернуться. Силой мне его не заставить». «Возьми рацию. Если начнет упираться, вызови меня. Я подгоню флиттер. И не забывай про РТВ». Утром все 3 позавтракали вместе и нашли, что Гарлетт совершенно поглощен собственными мыслями. Он даже не заметил отсутствия Скёрл, а на Джейра и вовсе не обращал внимания. После завтрака Гарлетт пошел посидеть на террасу, куда скоро пришел и Джейра в надежде начать более или менее откровенный разговор. Но Гарлетт отвечал односложно, и Джейра вынужден был замолчать. Прошло около получаса, и Гарлетт резко поднялся. «Что ты собираешься делать?» — обеспокоенно спросил, не сводивший с него глаз, Джейра. «Идти в кафе. Я пойду с тобой». Гарлетт пожал плечами и быстро пошел по улице, так что Джейра едва поспевал за ним. На площади Гарлетт остановился и стал озираться. Час был ранний, народу мало. Разочарованный Гарлетт прикусил губы и повернул влево. На эспланаде сейчас интересней. Там девушки совершают утренний мацион. «Может, ты и прав», — улыбнулся Джейра. «Я, правда, такого не замечал». Гарлетт пропустил это замечание мимо ушей, и братья пошли по эспланаде, где почти у самого фундамента оказалось кафе, показавшееся Гарлетту весьма подходящим для его целей. Они сели за столиком над рекой. Джейра заказал чай и булочки, которых его брат не удостоил даже презрительного фырканья. Он сидел, полуобернувшись к реке, и глядел на солнечные блики, вынуждая своего близнеца тоже сидеть в молчании. Время шло, а Гарлетт так и не отрывал глаз от воды. Но вдруг, словно ужаленный внезапной мыслью, повернулся и воззрился на здание фундамента. Он даже встал, чтобы лучше видеть, и Джейра тут же понял, какая идея зародилась в голове брата. «Я пойду посмотрю, а ты оставайся здесь». Джейра с неприязнью окинул взором мрачное здание, которого он старался избегать, всеми способами. «Зачем тебе туда?» — неуверенно спросил он. «Вы с отцом там уже были?» «Я хочу посмотреть еще раз. А тебе ходить не нужно». Но Джейро нерешительно встал. «Я пойду с Габой, я обещал отцу». Гарлетт впился в него почему-то смеющимися глазами и резко перевел взгляд на эспланаду. У вала он задержался, и снова глаза его вспыхнули смехом. Джейро ничего не мог понять. На мгновение хищное с выдающимися скулами лицо брата с этими сверкавшими глазами стало похоже на морду мудрого волка. Джейра моргнул, и видение исчезло. «Там дурно пахнет», — мягко, как ребенку, стал объяснять ему Гарлетт. «Ведь в прошлый раз ты решил подождать снаружи, и правильно сделал. Оставайся». Джейра понимал, что Гарлетт издевается, но возражать ему сейчас не стоило. К тому же Джейра помнил строгий наказ Майхака не спускать с Гарлетта глаз. «Если ты мог вынести этот запах, то и я смогу», — твердо заявил он. «Но я привык к таким запахам, и мне почти все равно», — продолжил Гарлетт, и вдруг без предупреждения бросился к валу и стал спускаться. Джейра спрыгнул за ним, затем оба брата прошли открытые ворота и оказались в широком коридоре, некогда, вероятно, служившем холлом. Справа вдоль стены стояли шаткие скамьи, а слева тянулся ряд окон, выходящих на рабочую площадку нижнего уровня. Гарлетт едва посмотрел в окна и заторопился дальше, а Джейро чуть задержался, чтобы рассмотреть происходящее внизу. И был неприятно удивлен обилием всяческих ванн, танкеров, чанов, колб из свинцового стекла, энергоконвертеров и еще какого-то старинного оборудования, железных решеток, крючьев и вообще непонятных приспособлений. Юноша быстро опомнился и бросился в конец коридора, где только что был виден Гарлетт, но брата больше не было. Смутные подозрения, уже давно зародившиеся в нем, вдруг приняли отчетливую форму, и мысль о том, что Гарлетт может попасть в хорошо расставленную ловушку, застучала у него в голове. Джейро схватился за РТВ и помчался к венчающей коридор арке. За ней оказалось то, что, вероятно, называлось когда-то административным помещением. Теперь здесь в беспорядке валялись старые столы, сломанные стулья и всякая канцелярская дребедень. Гарлетта видно не было. Еще одна арка вела в соседнее помещение, типа подсобки, где тоже в беспорядке валялись детали машин, измерительные приборы и прочее техническое оборудование. И тут он увидел брата. Гарлетт стоял в дверях, ведущих на круговой балкон, расположенный прямо над рабочей площадкой второго уровня в 30 футах под ними. Дверь была нараспашку, и Гарлетт уже заносил ногу, чтобы переступить через валявшийся на пороге железный хлам. «Стой!» — крикнул Джейра. «Что ты делаешь?» «Под нами танкеры с первичной смесью», — опять улыбнулся он. «Хочешь понюхать, иди сюда». «Мне и тут достаточно», — буркнул Джейра. «А, но если хочешь насладиться в полной мере, то это можно сделать только на балконе, куда поднимаются пары снизу. Как-нибудь в другой раз. Я не поклонник таких удовольствий. И тебе не интересно, как все происходит?» «Я уже насмотрелся через окна в коридоре. Как эта система вообще еще работает? Эти техники или мастера импровизации, или сумасшедшие?» Гарлетт посмотрел на груды железа под ногами. «Интересно не это», — задумчиво ответил он, но неожиданно указал на что-то пальцем. «Что это?» «Позитронный сварщик. Он испускает позитроны, и в местах соприкосновения материалов тепло реакции сплавляет их». Затем Джейра объяснил действие еще нескольких инструментов. «А это?» «Это ручные инструменты. Ими уже вообще давно никто не пользуется. Дрели, штангенциркули, еще бог знает что. Кажется, фрезы с лезвиями из какого-то искусственного материала, который никогда не тупится». «А это?» «Метр. Им измеряют расстояние или детали». «Откуда ты все это знаешь?» — с подозрением поинтересовался Гарлетт. «Я несколько лет проработал в мастерской в космопорте Тайната». «Да?» «Впрочем, все равно. Сядь. Я открою тебе свои планы». Джейра присел на сломанный станок. «Говори. Но только побыстрее, мы скоро должны быть в Корлеоне». «Буду говорить по делу. Только запомни, планы мои тверды, а потому не предлагай никаких изменений». Голос Гарлетта вдруг стал спокойным и вдумчивым. «То, что ты сейчас услышишь, не есть плод суеты и незнания. Я построил все на основе необсуждаемых принципов. И унифицирующая сила, контролирующая космос, раскрылась во всей своей полноте и ясности. Я, разумеется, имею в виду равновесие. Если система игнорирует равновесие, она рухнет, любая. Законы динамической справедливости управляют всем, и большим, и малым, и далеким, и близким. Они приложимы к любой фазе существования». «Согласен, но давай обсудим это в другой раз, а пока надо возвращаться в Корлеоне». «Еще не время», — отрезал Гарлетт и заговорил снова. Глаза его засверкали, плечи распрямились, и щеки залил непривычный румянец. «У этой темы есть немедленное приложение. То есть я говорил о той системе, которая включает тебя и меня. Долгие годы равновесие было нарушено, или вернее существовало в искаженной форме. Оно и по сейчас находится в нестабильном положении». «Сейчас не место и не время для диалектики», — попытался остановить его Джейра. «Я понимаю, что эти идеи отражают твой образ мысли, но не мой. Да и вообще универсальной правды не существует. Послушай, Гарлетт, правда, у нас нет времени спорить. Давай выйдем отсюда, вонь уже стала невыносимой». Глаза Гарлетта вспыхнули. «Тихо, слушай меня внимательно. Дисбаланс существует, и он касается нас с тобой. Давай развивать мысль дальше. Готов?» «Да, только быстрее». Гарлетт принялся неспешно расхаживать по подсобке. Поначалу Джейра и Гарлетт были одно, и равновесие тоже существовало. Но наступил миг, и все изменилось. Изменилось к стыду и к несчастью. Джейра забрал себе единственное и неповторимое «я», а несчастный Гарлетт стал мешком дерьма в непроглядном мраке, существом, которому было отказано даже в идентификации собственного «я». Он был ничем, едва наделенный чувствительностью плазмой, вещью темных глубин, способным понимать только то, что жив. Так проходили годы. Годы. Что-то менялось. Гричкин Шим, который постоянно болтал, научил вещь думать, сказал ей ее имя. Он много говорил, этот Гричкин, но мало знал. Вернее, ничего не знал. Но от него Гарлетт узнал, что такое голод, отчаяние, ненависть. От Олега боль и страх. И у вещи, то есть у Гарлетта, стали рождаться собственные убеждения. «Мы с тобой близнецы, и потому между нами существовал некий резонанс. Я научился смотреть из своей темноты. Я начал жить твоими глазами, чувствовать твои радости и печали. И из своего заточения я звал тебя, но ты только все ревнивей охранял свои привилегии. Наконец судьба сменила маску, и для нас наступила эра справедливости. Мы остаемся на Роу-Марте, и ты должен принять мой план стоически. И для начала мы должны добиться близости хорошеньких девушек, гуляющих по эспланаде». Джейра болезненно рассмеялся. «Вернись на землю, Гарлетт. Твои идеи абсурдны. Мы улетаем сегодня после обеда». «Нет, ты не прав. Ты останешься здесь, со мной». «Почему?» «Да потому что настала эра справедливости. Я был в заточении столько лет, а теперь ты сядешь в подвал донжона, чтобы доказать искренность своей любви ко мне. А я стану Шимом, и мы будем разговаривать с тобой до тех пор, пока равновесие не восстановится». Джейра слушал и не верил своим ушам. Гарлет отнюдь не казался сумасшедшим. В пределах своих возможностей он, наоборот, оказался даже мудрым, но образ мысли обитателя подвала не работал наверху. Он был бесполезен. Хуже того, опасен. «Гарлет», — осторожно начал Джейра, — «прими это как факт. Я не виноват в твоих несчастьях и не могу принять ответственности за них на себя. Я могу только помочь тебе до определенных пределов, но никогда и ни за что я не останусь с тобой в Роумарте. Я хочу уехать отсюда, куда угодно, может быть, обратно на Галингейл и начать новую жизнь». Гарлет рассмеялся почти счастливо. «Ты можешь посоветоваться с Яхой. Это шанс, или лучше сказать, возможность перехитрить судьбу. А выбор твой таков. Или ты остаешься со мной, или снова попытаешься меня ограбить. Если так, то мы видимся с тобой в последний раз, ибо я уже теряю терпение». «Опомнись, Гарлет. Пришло время решать, Джейро. Итак, чему быть? Левое или правое? Да или нет? Жизнь или смерть?» Он пристально посмотрел на Джейра и внезапно крикнул. «Мое терпение лопнуло! Решение твое принято! Ты выбрал смерть, и смерть наступает!» И совершенно спокойно Гарлет отошел вглубь подсобки, нашел тяжелый железный прут и удовлетворенно взвесил его в руке. «Это подойдет», — с улыбкой прошептал он и повернулся к Джейра, уже достававшему свой РТВ. «Это очень опасная вещь, Гарлет», — предупредил он. «Через секунду тебя разнесет в клочья». «Хорошо», — согласился тот. «Но я не разрешаю тебе ею пользоваться. Отдай ее мне». И он протянул руку ладонью вверх. Джейра отпрыгнул, лихорадочно соображая. «Если он сейчас отбросит базуку, то один на один в рукопашном бою, с прутом или без прута, он справится с Гарлетом, и тогда не придется убивать его». Юноша перевел дыхание и спрятал РТВ. «Оставь прут, Гарлет, и пойдем отсюда». «Нет, я останусь здесь. Здесь Гричкины, они накормят меня кашей и соленой рыбой». Он медленно приближался к Джейра, занося прут. Тот приготовился сделать нырок, перехватить руку и заставить брата выронить оружие. Так и вышло. От приема Джейра Гарлет закричал от боли, но улыбка так и не сошла с его лица. «Я знаю, что у тебя на уме!» И с этим криком он ударил Джейра по лицу. От этого удара из глаз Джейра посыпались искры, и на мгновение он потерял ориентацию. Гарлет ударил еще раз, сильнее, но инстинктивно Джейра успел отклониться, и удар пришелся не по лицу, а в плечо. Джейра отлетел в проем, ведущий на балкон, и Гарлет навис над ним, как бог мщения, вновь с наслаждением поднимая прут. Джейра стал вытаскивать РТВ, но сильный пинок брата выбил оружие из рук, отправив его в мешанину железа. И снова занесенный прут, и красные от напряжения глаза Гарлета. Джейра успел откатиться, прут со всей силы ударил по груди железа и вырвался из пальцев Гарлета. Джейра дотянулся до РТВ, но на него тут же, визжа и шипя, навалился Гарлет, стараясь вырвать оружие из рук. И каким-то нечеловеческим усилием ему удалось это. Теперь он стоял в проеме, наведя ствол на Джейра, лежавшего на груди железа. «Так вышло», — тихо произнес Гарлет. «Так решила Яха. А теперь я спрашиваю, должен ли я убить тебя на счет пять или лучше подождать неожиданного импульса?» Гарлет стоял и улыбался, раздираемый двумя равноприятными возможностями. «Пусть будет так, как будет. Такова душа Яхи. Но еще один частный вопрос. Тебя убить в грудь или в голову? Или пусть решит само оружие?» Дилемма возбуждает. Братья слепо смотрели друг на друга. «Напряжение нарастает», — объявил Гарлет. «Сейчас оно взорвется, как пузырь». «Гарлет!» — отчаянно закричал Джейра. — «Подумай, что ты делаешь! Я твой брат, Гарлет! Я пришел спасти тебя!» Гарлет улыбался. — «Ну и что? Моя боль не знает снисхождения». — «Ну!» — его голос взвился до пронзительного визга. — «Мой палец на курке! Стреляю!» Однако выстрела не последовало. Потрясенный Гарлет несколько секунд смотрел на базуку. «А, не так», — почти разочарованно произнес он, снял оружие с предохранителя и выстрелил. Едва только палец Гарлета коснулся предохранителя, Джейра судорожно откатился в сторону, успев увидеть, как мощный взрыв вдребезги разнес основание цистерны с медью. Цистерна рухнула в конвертер, тут же от этого взорвавшийся. Полетели осколки стекла. Но Гарлет не замечал ничего. Растянув губы в улыбке, он продолжал стрелять до тех пор, пока Джейра не изловчился и не пнул его по ногам. Косые выстрелы ударили по рабочей площадке, и конвертеры стали взрываться один за другим. Снизу послышались истошные вопли гречкинов и белых вампиров с нижней площадки. Но Гарлет, ведя перед собой лишь одну цель, продолжал искать стволом Джейра, который кое-как спрятался за колонну, откуда видел, как синие струи энергии ударили по сепараторной центрифуге, разлетевшейся в дребезги, разбившей все емкости и расплескавшей их содержимое. Пламя охватило фундамент, и только сейчас Гарлет с недоумением увидел, что происходит. Джейра, с трудом приподнявшись на колени, схватил прут, на который, ища опоры, случайно наткнулась его рука. Гарлет обернулся к нему, абсолютно искренний и спокойный, и Джейра ударил прутом прямо в лицо брата. Гарлет завыл от боли, откинулся на перила балкона и поднял базуку. Тогда, уже ни о чем более не задумываясь, Джейра ударил еще раз, и, потеряв равновесие, Гарлет вылетел за перила. Извиваясь и крича, он еще несколько секунд барахтался в чане пылающих реагентов, но затем все смолкло. Джейра наклонился и в ужасе увидел почерневшие останки, еще минуту назад бывшие его братом. Все было кончено, ему оставалось только уйти. И, шатаясь, юноша выбрался из горящего фундамента, торопясь в Корлеоне. Синее небо за его спиной пятнали черные клочья дыма. До середины дня известие о том, что произошло в фундаменте, жители Роумарта не восприняли в полной мере. Еще никто не успел подумать о последствиях, но постепенно они становились все яснее и все беспощаднее. Площадь Гамбои заполнилась приведенным в шок народом, который наконец понял, что за несколько часов, без всякого предупреждения или объяснения, их жизнь оказалась полностью изменившейся. Каждый задавал себе пока только три вопроса. Что произошло? Насколько велики разрушения? Неужели сайшане больше не будут производиться? Осознать происшедшее в полной мере оказалось не таким-то простым делом. Все понимали, что изменения будут происходить по мере того, как будут умирать оставшиеся сайшане. Но смириться с тем, что больше не будет званных обедов, роскошных банкетов и великолепных костюмов, они не желали. Последние сайшане должны были уйти через 20, максимум 30 лет. И блестящие традиции роумов вместе с ними сойдут в небытие. Будущее представлялось туманным. Роумам оставалось или пытаться выжить здесь, на Фадоре, или эмигрировать куда-то в неизведанные области сферы Гаиана. Через 50 лет все дворцы города будут опустошены, и только белые вампиры станут шататься по залитым лунами садам. Перспектива действительно ужасная. И народ на площади Гамбоя становился все подавленней с каждым часом. Постепенно стало известно, что в беде виноваты люди с другого мира, и черная злоба обуяла толпу. Окажись Майхак, Джейро или Скёроу где-нибудь поблизости, и им пришлось бы худо. Но Фарсан к этому времени находился уже далеко в космосе, быстро удаляясь от звезды Желтой Розы. Тем утром Майхак встретился с членами комитета избранных в большом зале палаццо Корлеоне. Джейра вернулся едва за полчаса до начала встречи, и на Майхака легла тяжелая обязанность уведомить комитет о том, что произошло. Он сделал это в 6 коротких, сухих предложениях. На Майхака глянуло 10 побелевших от ужаса лиц. Но прошло еще несколько минут, прежде чем собравшиеся члены комитета смогли выразить свои чувства. Сначала это были невыразимые жесты отчаяния, потом все словно оплыли в своих креслах. Фундамент разрушен. Сейшани больше не будет. Народ Роумарта ждут трудности, и окончательное вырождение. Майхак спокойно смотрел, как 10 роумов переживают новость, и удивлялся, почему они до сих пор все еще готовы выслушивать его предложение. Однако теперь он просто обязан был говорить. Ему пришла в голову новая мысль, и он, несмотря ни на что, решил высказать ее собравшимся. Эту идею могли принять, но могли и возмутиться. И потому Майхак поставил на предохранитель Изи Лайт и напомнил себе, что через час его здесь не будет. Самое худшее, что они могут сделать, это назвать его бессердечным идиотом и межпланетным мошенником. А это он слышал уже много раз. Майхак поднял руку, призывая к вниманию. «Господа, я разделяю вашу скорбь, но поскольку время мое ограничено, а то, что хочу сказать вам, очень важно, я проигнорирую условности. И не думайте, что я собираюсь успокоить вас. Первоначально мы собрались, чтобы обсудить постепенное умирание Роумарта и печальные последствия этого. Как я понял, вам нужны конструктивные предложения по решению этих проблем. Но после того, что сегодня произошло, эти проблемы отходят на второй план, поскольку надеяться на какую-то панацею больше нечего. Смена образа жизни должна теперь произойти неизбежно, и лучше сделать это немедленно. И нравится вам это или нет, смена места жительства и отказ от комфорта теперь также неизбежны. Я хочу подчеркнуть и скажу откровенно, делаю это почти с удовлетворением, что произошедшее в фундаменте может иметь не только негативные последствия. Наоборот, отныне вы не можете дольше тянуть с решением вопроса, и у вас, наконец, нет иного выбора, кроме действия». Тут один из грандов обрел голос. «Хорошо советовать, но гораздо труднее планировать и организовывать». «Согласен. И потому предлагаю несколько конструктивных идей. Первое. Все население может эмигрировать в другие миры сферы Гаяна. Правда, здесь есть два минуса. Последствия непредсказуемы, и должно пройти по крайней мере несколько поколений, пока жизнь вновь достигнет приемлемого уровня. Второе. Все население должно постепенно начинать самостоятельно исполнять работу, проделываемую до сего времени с Ишани. Это тоже ясно. Я понимаю, что вы исторически вообще и с рождения в частности непривычны к физическому труду. Но он не так ужасен, как вам кажется, смею вас уверить. Особенно при нынешних материалах, достижениях техники и агрономии. Третье. Есть возможность развивать ваш экспорт и производство, с ним связанные. Азрубал продемонстрировал вам, что успех в области торговли вполне возможен. Нужно только нажать на развитие техники торговли. Вашим самым правильным выбором станет отправка наиболее талантливых юношей и девушек в бизнес-школы сферы. Четвертое. Туризм. Если несколько старых дворцов превратить в гостиницы, Роумарт очень быстро займет видное место в прибыльной индустрии туризма. В этих условиях вы сможете продолжать жить как утонченные аристократы, преданные художествам и ритуалам старого Роумарта. Вы будете по-прежнему носить свои великолепные костюмы и исполнять свои сложные ритуалы. Но о туристах тоже надо заботиться, и развитие этой отрасли потребует вложений значительных средств. «К несчастью, в нашем распоряжении нет подобных капиталов», — заметил Падриан. «У Азрубала вы конфисковали больше миллиона солов. Для начала хватит, хотя и маловато. Остальное надо получать через банки. Еще лучше — через частных инвесторов, которые смогут провести экспертизу туристических проектов». И, наконец, последнее. «Я знаю, по крайней мере, одного человека, у которого есть огромные деньги и который очень заинтересован в проектах подобного сорта. Этот человек практичен, обладает прекрасной головой и железной волей. И при этом не вор, не подонок и вполне в состоянии воспринимать разумные доводы другой стороны. Я покидаю Роумарт немедленно, но на борт Фарсана могу взять депутацию из нескольких человек, которым помогу встретиться с этим господином. Если он заинтересуется проектом, что очень вероятно, то сможет вступить в переговоры непосредственно с Роумами и сразу определить все условия. Но запомните, он неизбежно потребует изменений. Например, привезет с собой команду профессиональных карателей, чтобы очистить Роумарт от белых вампиров. Что же касается лоуклоров, то поскольку эти кровожадные намады придают некий шарм и экзотичность месту, то их можно загнать в Танганские степи, поставив условие не заманивать туристов танцевать с девочками. А уж как и чем вы замените своих сайшани, и обеспечите себе исполнение необходимой домашней работы, я сказать не могу. Таковы мои предложения. Если вы согласны со мной, то быстро составляйте делегацию. Повторяю, она должна быть готова немедленно, поскольку я не собираюсь ждать, пока меня растерзает толпа прямо в этом палаццо. Прибыв в Тайнет, Майхак всяческими намеками и таинственными аллюзиями сумел заманить на обед в кабачок Голубой Луны Джилфона Рута. Они заказали аперитив, но взять меню Рут отказывался до тех пор, пока не выяснил суть предложений Майхака. «Мое время дорого стоит, и я здесь не для того, чтобы обмениваться любезностями и отдавать должное кухне кабачка. Прошу вас, перейдем сразу к делу». «Спокойно, уважаемый. Всему свое время. А пока попробуйте этот тоник. Он называется «Поражающий сердце номер 2» и сделан по моему рецепту», — улыбнулся Майхак. Рут попробовал. «Да, весьма интересно. А теперь объясните все ваши намеки и вместо тумана и дыма обрисуйте истинное положение дел». «Ну, если вы так настаиваете, прошу. А мне лично нравится некая недоговоренность». Майхак открыл небольшой кофр и достал большую книгу в кожаном переплете, которую положил на стол прямо перед Рутом. «Посмотрите, это любопытно». Рут полистал страницы, сначала небрежно, потом со все возрастающим интересом. «Текст, к сожалению, разобрать не могу, но иллюстрации поражают воображение. Детали поразительны. Удивительная книга». Магнат снова заглянул на первую страницу и нахмурился. «Не вижу ни издательства, ни тиража». «И не увидите. Книга эта существует в единственном экземпляре, написана специальной каллиграфией и иллюстрирована самим автором. Этого, например, зовут Цахамила из дома Торос. Книга представляет собой автобиографический документ, своеобразный обзор жизни автора. Копии не существует. Это и в самом деле единственный уникальный экземпляр». Рут молча листал страницы. «Хм, и это место реально существует? Или это фантазия, созданная богатым воображением?» «Существует, существует. Я недавно оттуда». Рут кивнул и, стараясь говорить равнодушно, поинтересовался. «И где же это место?» «Пока это часть моей тайны», — рассмеялся Майхак. «Это некий затерянный мир». «Восхитительно и странно», — перевернул Рут очередную страницу. «Но зачем вы показываете мне эту книгу?» «Долгая история. Давайте все-таки закажем обед, и я расскажу вам все, что знаю». И за обедом Майхак рассказал о своем пребывании в мире обреченном. «Разумеется, это не настоящее название», — усмехнулся он, «но пока я буду называть его так». Рут слушал, как будто не проявляя особого интереса. «Город очень стар. Большинство дворцов заброшены, хотя еще в полном порядке, и могут запросто быть превращены в пятизвездочные отели при относительно небольших затратах. Существует и еще множество интересных аспектов, включая, как вы уже видели, уникальную цивилизацию с высокоразвитой культурой. И уверяю вас, множество туристов будут просто счастливы увидеть этот мир обреченный. Если только вы предоставите им такую возможность». Рут пристально изучал своего собеседника из-под полуопущенных век. «И зачем вы рассказываете это в таких подробностях именно мне?» «Не буду скрывать. Преобразование мира обреченного для туристических нужд потребует огромных капиталовложений, а у вас они есть. И я подумал, что это может быть вам интересно». Рут задумался. «Но каков ваш личный интерес в этом проекте? Иными словами, ваша доля участия?» «Моя доля невелика. Я привез сюда делегацию из этого мира, и вы можете разговаривать с ними напрямую». «Хм, вы предпочитаете гонорар или проценты?» «Ни то, ни другое. Работаете непосредственно с депутатами, а я больше никогда не вернусь в мир обреченный». «Хм», — в третий раз хмыкнул Рут. «Весьма экзотичное решение». Он снова открыл книгу. «И что? Эти иллюстрации вполне точно воспроизводят состояние дворцов». «К сожалению, в настоящее время они несколько запущены». Рут снова взялся за книгу. «Но предупреждаю, там возникнет три основных проблемы. Жители мира — аристократы, Они не потерпят того, что называется наступающей вульгаризацией. Они горды своими традициями, и при общении с ними надо призывать на помощь все свое воспитание и такт. Это не проблема. Дальше. Во-вторых, многие из оставленных дворцов заражены тем, что на местном языке называется белыми домашними вампирами. Эти существа живут в туннелях и склепах под дворцами. Они должны быть уничтожены. Рут усмехнулся. Ну, если мне не поставят условием возглавлять карательные отряды лично. И в-третьих, что уже легче, существуют еще и весьма живописные, но кровожадные кочевники, которые передвигаются в степях и требуют, чтобы их держали в ежовых рукавицах. И больше ничего? Ну, естественно, целый спектр мелких проблем. Впрочем, если вы действительно заинтересовались, то лучше вам сначала посетить город лично. Вы правы. Так вы заинтересовались? Думаю, что да. Во всяком случае, настолько, чтобы посмотреть место лично. В таком случае надо подготовить договор о намерениях или что-то в этом духе, который оградит этот мир от слишком независимых ваших действий. В противном случае ничто не помешает вам снарядить свою собственную экспедицию и начать действовать исключительно в личных интересах. Рут позволил себе улыбнуться. «Вы, кажется, сомневаетесь в моей порядочности? Скажем честно, вы богаты, и ваши деньги появились у вас отнюдь не благодаря вашей порядочности», — ответил Майхак. «И на вашем жизненном пути наверняка много и обманутых, и покинутых за ненужностью помощников. Увы, без этого невозможно. Но здесь можете не беспокоиться. Я буду работать цивилизованным образом». Обнадеживает. Но хочу еще раз напомнить, что народ мира обреченного порой может быть очень и очень утомительным, поскольку считает себя элитой универсума, а о людях с других миров предпочитает думать как о буфонах и ничтожествах. Рут беспечно махнул рукой. «В свое время я имел дело и с Квантерси, и с Конвертом, так что теперь готов ко всему». С последним утверждением Майхак вполне согласился. «Да, это уж точно одного поля ягоды». «У вас будет интересный опыт. Итак, завтра мы соберем официальное заседание с представителями мира обреченного и составим договор о намерениях. А дальше поступайте, как сочтете нужным». В ближайшие же дни Джилл фон Рут вместе с делегацией Роумов и группой профессиональных советников покинул Тайнет и прибыл в Роумарт. Перед этим Майхак тщательно проинструктировал Адриана, Морлока и других о том, что при заключении окончательного договора с Рутом нужно отследить каждый пункт, каждую деталь, оставляя как можно меньше возможностей для непредвиденных действий со стороны магната. Кроме того, он посоветовал, что окончательный договор лучше заключить не в Роумарте, но в Тайнете, где можно нанять для своей стороны профессиональных юристов. И, наконец, он настоял на том, чтобы содержимое дворцов ни в коем случае не переходило к Руту. Книги, мебель, произведения искусства — все это исчезнет, как снег под лучами солнца, если только вы не предпримете для их сохранения специальные меры. Туристам верить нельзя. Они все захотят сувениров и не постесняются даже их красть. Во время переговоров Джейра и Скёрл бродили по Тайнету, где все казалось им одновременно и знакомым, и чужим. Мэривью сравнялись с землей. В Сосун-Ойре жили другие люди, кажется, кто-то из лемура. Джейра решил заглянуть в кабинет фейтов в институте. Скёрл отправилась по своим делам. А когда они снова встретились, она вся так и светилась от возбуждения. «Я просмотрела подзаконные акты конверта и встретилась с некоторыми из членов комитета. И представляешь, они согласились номинировать тебя в специальную категорию нашего клуба. Эта привилегия существует специально для супругов наших членов. Ты станешь просто ассоциированным членом. Голосование проходит почти автоматически. Вот только для этого нам придется формально пожениться». «Что?» — вскричал Джейро. «Так я стану женатым человеком и членом конверта?» «Это не так уж плохо на самом деле», — почти обиженно заметила Скёрл. «К тому же это именно то, чего я хочу». «Ну что ж, почему бы и нет, раз ты этого действительно хочешь». Тогда мы поженимся прямо завтра, в церкви Конверта. Это будет очень торжественно и здорово». Для венчания Джейра облачился в традиционный темный костюм, хотя и чувствовал себя не в своей тарелке. Зато Скёрл в белом платье и в фате из цветов блистала. Джейра подумал, что никогда еще не была она так хороша, и что стоило все же жениться хотя бы только ради этого. Он вспомнил школу, где в первый раз ее увидел, вспомнил ее странную манерность, которая вызывала у него раздражение и неприязнь, но которая казалась теперь лишь детской непосредственностью. О, умненькая, прелестная, отчаянная маленькая Скарлетт Хутценрайтер! Когда-то он обожал ее на расстоянии, а теперь стоит с ней под венцом. И это не сон, но чудо. Джейра невольно подумал, а не приложила ли здесь так или иначе свою руку таинственная Яха, и решил, что непременно поразмышляет над этим вопросом на досуге. Скёрл тоже вспомнила прошлое. «Кажется, это было так давно», — улыбнулась она счастливой улыбкой невесты. «Тогда мир был совсем другим. Сейчас он нравится мне больше». Скёрл стиснула его руку и положила голову на плечо. «Да, мы побывали в мире обреченном и стали обладателями Фарсана. А сколько еще впереди?» Молодые отпраздновали свадьбу, пригласив Майхака и Гаинга все в ту же голубую луну. Перед обедом все сидели на открытой террасе, потягивая солнечное густое вино из виноградников, что раскинулись по склонам холмов к востоку от Тайната. «Это очень значительный день для всех нас, но больше всех для Джейра, потому что он стал теперь членом Конверта, то есть человеком самого высокого социального статуса. Но он заслужил это, и я горжусь им». «Ну, не совсем», — рассмеялся Джейра. «Если ты внимательно посмотришь на красивую бумажку под названием «Сертификат», то увидишь, что там написано «Ассоциированный член» и только». «Это мелочи», — воскликнула Скёрл. «Конверт — это всегда Конверт». «Конечно, это лучше, чем просто нимб», — согласился молодой муж. «Надеюсь, Хайлир и Алтея были бы счастливы». «Я уверен в этом. Чего не скажешь о моем отце». «А я горжусь тобой, Скёрл», — засмеялся Майхак. И Гаингу ничего не оставалось, как перегнуться через стол, потрясти руку Джейра и пробасить: «Ну, а я горжусь всеми вами, а еще более собой, что нахожусь в столь блестящей компании». Майхак заказал еще бутылку. «Пока мы все тут не лопнули от гордости, надо решить, что делать дальше. У нас есть приличная сумма и груз в виде ценнейших книг, который может принести немалые деньги». «Где ты собираешься продавать книги?» — уточнил Джейра. «Наиболее широкий рынок таких книг находится на Старой Земле. Только там дают настоящую цену, особенно если мы сумеем окружить эти книги атмосферой тайны и романтики». «Звучит разумно. Но сначала надо завести собственные текущие счета. Деньги из банка Вокнао представляют собой компенсацию за Дистилкорт и потому должны быть разделены между тобой и Гаингом. Деньги за книги разделим на четверых, и тогда каждый будет вполне обеспечен. У меня к тому же остается доход от фейтов. Но мне, например, не нужен груз таких сумм», — вставил свое слово Гаинг. «Лучше положим их в хороший банк на счет, открытый на всех четверых одновременно. В такой системе есть огромное преимущество. Если кто-то будет убит, у других не будет проблем с получением части убитого». «Цинично, но практично», — расхохотался Майхак. «Согласен». «Я тоже», — присоединился Джейра. «Но я уверен, что денег хватит и на четверых». «Согласна со всеми», — поддержала Скёрл. «Да и зачем кому-то умирать?» «Договорились», — подытожил Майхак. «Завтра же кладем деньги в банк, и больше нас ничто не держит на Галингейле. Так что продолжим наши карьеры купцов и бродяг». «Фарсан готов», — отрапортовал Гаинг. «Горючее заправлено, системы отлажены. Мы сможем подняться в любой момент». Скёрл тоже хотела что-то сказать, но передумала и стала просто пить вино и слушать, как мужчины говорят о далеких и неизведанных областях сферы. Впереди девушку ждала полная событий жизнь, где не будет недостатка в приключениях, разнообразии, странностях. На далеких экзотических базарах она найдет новые вина, странные специи, диковинную пищу, услышит музыку, о существовании которой и не подозревала, то нежную и зовущую, а то жестокую и пряную. Будут и неприятности, вроде неприятных людей или укусов неизвестных насекомых. Будут и опасности, ибо их нет только у тех, кто не рискует. «Ты что-то крепко задумалась?» — посмотрел на жену Джейро. «О чем?» «О разном. Например?» «О всяких странностях. Например, я вспомнила, что одно время хотела стать сыщиком и получать за расследование преступлений огромные деньги. Ты сейчас можешь этим заняться, если мы обнаружим какие-нибудь подходящие преступления?» Но Скёрл покачала головой. «Я могла бы работать только здесь, на Галингейле, где понимаю образ мысли окружающих. В других мирах люди живут и думают совершенно по-другому. После Гарлета, в общем, с меня хватит непонятых психологии. Да и к тому же теперь я замужем и вполне богата, так что больше могу не думать о том, как зарабатывать на жизнь». «Приятная мысль», — заметил Майхак. «А еще вот что. Я не хочу остаться вечной бродягой. Когда-нибудь, наверное, я все-таки захочу купить дом. Может быть, даже здесь или на старой земле, где мы сможем жить всей семьей и куда Майхак с Гаингом могут приходить, когда захотят отдохнуть. Это будет дом для всех нас. Такой дом, что когда нам вдруг однажды захочется покинуть его, мы просто закроем двери и сядем в Форсан. Вместе с нашими детьми и полетим туда, где еще никогда не бывали. Словом, мы будем полубродягами и хорошим примером нашим детям. Подумай-ка об этом, Джейро. Звучит соблазнительно. А теперь закажем еще бутылочку. Или пора подумать и об обеде.